День 11. Страдания святого великомученика Мины. Святой мученик Мина был родом египтянин. Он исповедовал христианскую веру и служил в войске, находившемся в Катуанской области под начальством тысяченачальника Фермилиана. В то время в Риме царствовали вместе два нечестивых царя – Диоклетиан и Максимиан. Эти цари издали по всем странам указ, повелевающий предавать мучениям и умерщвлять всех христиан, не поклоняющихся идолам. Согласно этому указу, верующие во Христа повсюду были принуждаемы к идольским жертвоприношениям. Тогда блаженный Мина, не желая видеть такого бедствия и почитания бездушных идолов, оставил свое воинское звание и ушел на горы, в пустынные места, желая лучше жить со зверями, нежели с людьми, не знающими Бога. Святой Мина долгое время скитался в горах и в пустынях, поучаясь законе Божьем, постом и молитвой очищая свою душу и служа день и ночь единому истинному Богу. Так прошло довольно много времени. Однажды в главном городе Кутуанской области был устроен нечестивый праздник, на который собралось множество язычников. Они совершали в честь своих нечестивых богов различные игры, зрелища, конские ресталища и состязания в борьбе. На каковые зрелища с особо устроенных высоких мест смотрели жители всего города. Блаженный Мина, провидя Святым Духом об этом празднике, разжегся ревностью о Боге и, оставив горы и пустыни, пришел в город. Вошедший на середину того места, где происходили зрелища, мученик встал на возвышение так, чтобы его можно было видеть всем, и громким голосом воскликнул: «Обретохся, не ищущим меня, явлен бых не вопрошающим о мне». Послание к римлянам, глава 10, стих 20. Сравни книгу пророка Исаии, глава 65, стих 1. Когда святый именно так воскликнул, все присутствующие на зрелище устремили свои взоры на него и замолчали, удивляясь его смелости. Присутствующий тут на зрелище князь того города по имени Пир повелел взять святого и спросил его: «Кто ты?» Святый именно вслух всего народа громко воскликнул: «Я раб Иисуса Христа, владыки неба и земли». Князь снова спросил святого: «Ты чужестранец или здешний житель? Откуда у тебя такая смелость, что ты осмелился среди зрелища так закричать?» Когда князь говорил это, а святый еще не успел ответить на его слова, некоторые из находившихся около князя воинов признали Мину и вскричали: «Это Мина, воин, который состоял под начальством Фермилиана, тысячника». Тогда князь сказал святому Мине: «Точно ли ты был воином, как они говорят о тебе?» Святый отвечал: «Да, правда. Я был воином и находился в всем городе. Но, видя нечестие людей, прельщенных бесами и поклоняющихся идолам, а не истинному Богу, я оставил свое воинское звание и ушел из города, чтобы не быть участником в беззаконии и погибели сих людей. До нынешнего дня я скитался в пустынях, избегая соприкосновений с нечестивыми людьми, врагами Бога моего. Ныне же, услыхав, что вы устроили нечестивый праздник, я проникся ревностью о Боге моем и пришел сюда, чтобы обличить вашу слепоту и проповедать вам единого истинного Бога, создавшего своим словом небо и землю и промышляющего о всей вселенной». Услышав такие слова, князь повелел отвести святого в темницу и стеречь его до утра, а сам весь тот день участвовал в празднике и зрелищах. На другой день утром князь сел на судилище, приказав привести святого Мину из темницы, всякими способами старался склонить его к идолопоклонству, и обещая дары и угрожая муками. Когда же он не мог склонить святого к нечестию своими словами, стал принуждать его к тому делу, приказав четырем воинам обнажить и растянуть святого и без пощады бить его воловьими жилами, так что из ран мученика текла кровь ручьями. Присутствовавший при этом один человек по имени Пегасий сказал святому Мине: «Пожалей себя, человек, и исполни княжеское повеление, прежде чем тело твое не будет совершенно уничтожено. Советую тебе поклонись богам только на время, чтобы избавиться от всех мучений, а потом опять служи твоему богу, который не прогневается на тебя за сие отступление, если ты один раз только принесешь жертву идолам и на короткое время обратишься к ним ради нужды, чтобы избавиться от всех тяжких мучений». Но святый с гневом отвечал на это: «Отойди от меня, делатель беззакония! Я уже принес жертву хвалы и снова принесу только Богу моему, который оказывает мне свою помощь и так укрепляет меня в терпении, что сии мучения для меня кажутся весьма легкими и отрадными, а не тяжкими». Мучитель, изумленный таким терпением мученика, повелел подвергнуть святого Мину еще большим мукам. Святый был повешен на дереве, и тело его строгали железными когтями, а мучитель, насмехаясь над святым, говорил ему: «Чувствуешь ли какую-нибудь боль, Мина, или сие мучения для тебя очень приятны, и ты хочешь, чтобы мы еще увеличили их?» Но святый мученик, хотя и сильно страдал, однако с твердостью ответил князю: «Не победишь меня, мучитель, кратковременными сими мучениями, ибо мне помогают невидимые для тебя воины Царя Небесного». Князь повелел слугам еще сильнее мучить святого и говорить ему: «Не исповедуй здесь другого царя, кроме римских императоров». Мученик же отвечал на это: «Если бы вы знали истинного царя, вы бы не хулили проповедуемого мною, ибо он истинный царь неба и земли, и кроме него нет другого. А вы хулите его, не зная, и сравниваете с ним своих тленных царей, созданных из праха, которым он дал царское достоинство и царскую власть, так как он есть Господь всего сотворенного». Тогда князь сказал святому: «Кто это такой, дающий власть царям и владычествующий над всеми?» Мученик отвечал князю: «Иисус Христос, Сын Божий, вечно живущий, коему повинуются все, и на небе, и на земле. Сей возводит царей на престол и царствует, дает власть и владычествует». Мучитель же сказал святому Мине: «Разве ты не знаешь, что римские императоры сильно гневаются на всех исповедующих имя Христово и повелевают убивать таковых?» Мученик отвечал: «Господь воцарися, да гневаются люди». Псалом 98, стих 1. «Если ваши цари гневаются на Христа и на христиан, исповедующих его имя, то что мне до сего? Я не обращаю внимания на их гнев, ибо я раб моего Христа и имею только одно желание – быть исповедником его всесвятого имени до самой смерти и да наслаждусь его сладкой любви, от коей меня никто не может отторгнуть. Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч – ничто меня не разлучит от любви Христовой». Послание к Римлянам, глава 8, стих 35. После сего мучитель повелел сильно растирать раны святого платком, сделанным из волос. И когда сие делали, то святый мученик говорил: «Ныне я совлекаю кожаную одежду и облекаюсь в ризу спасения». Кроме сего, мучитель повелел опалять святого зажженными свечами. Ну и когда жгли все тело святого, он молчал. Тогда князь спросил его: чувствуешь ли ты мина сей огонь? Святый отвечал: Бог наш огнь, поедая и есть. Послание к Евреям, глава 12, стих 29. Тот, за кого я стражду, помогает мне, и посему я не чувствую огня, коим меня опаляете, и не страшусь ваших многоразличных мучений, ибо помню евангельские слова моего Господа. Не убойтесь, о убивающих тело, души же не могущих убить. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Тогда князь сказал мученику: откуда у тебя такое красноречие? Ты все время был воином. Каким же образом ты умеешь говорить, как человек, прочитавший много книг? Святой отвечал на это князю: Господь наш Иисус Христос сказал нам: «Игда пред владыки и цари едены, будете мне ради, не пицитеся, как или что возглаголите, даст Бося вам на той час, что возглаголите». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 18-19. Князь спросил святого: «А ваш Христос знал, что вы будете за него терпеть такие мучения?» Мученик отвечал: «Поелико он истинный, то имеет и видение будущего, ведал и ведает все, что есть, и все имеющее быть ему известно, и он знает наперед все наши мысли». Князь, не зная, что отвечает на сие святому, сказал ему: «Оставь мне на свое празднословие и избери себе одно из двух, или будь нашим, и мы перестанем тебя мучить, или будь Христовым, и мы тебя умертвим». На это святый громким голосом отвечал: «Я Христов был, и есть, и буду Христов». Князь сказал: «Если ты пожелаешь, я отпущу тебя на 2 или 3 дня, чтобы ты хорошенько поразмыслил и сказал нам последнее слово». Но святый отвечал: «Не 2 и не 3 дня, но много лет я исповедую веру Христову, но у меня никогда и в мыслях даже не было отречься от Бога моего. Посему и теперь мне не подобает размышлять о сём. Не надейся, князь, слышать от меня что-нибудь другое. Но вот мое последнее слово. От Бога моего я не отрекусь, вашим бесам не принесу жертву и не преклоню колен моих пред бездушными идолами». Такой твердый ответ мученика сильно разгневал князя. И он повелел разбросать по земле крючки, трезубцы, различные железные гвозди, и влачить по ним связанного святого мученика. Но сей, как будто влачимый по мягким цветам, еще сильнее порицал многобожие язычников и смеялся над безумием людей, прельщенных бесами. А князь повелел влачимого святого еще бить оловянными прутьями. И так святого мину мучили долгое время. В это время один из бывших при сём воинов по имени Илиадор сказал мучителю: «Князь, разве твоя светлость не знает, что христиане безумные не боятся мучений, перенося их так, как будто они подобны бездушным камням или деревьям, а смерть считают сладким питьем? Не утруждай более себя, но повели скорее умертвить всего ожесточенного христианина». И князь тотчас изрек такой переговор над святым: «Злого мину воина, впадшего в христианское нечестие и не пожелавшего послушать царского повеления и принести жертву богам, мы повелеваем усекнуть мечом, а тело его пусть будет предано сожжению пред всем народом». Воины связали святого мученика мину и отвели его за город, где отсекли ему главу, и, разжигши большой костер, бросили в него многострадальное тело святого мученика. Некоторые же из верующих, когда погас огонь, пришли на сие место и собрали оставшиеся от сожжения части мощей святого и, обернувши их чистую пеленою, помазали ароматами. Спустя же немного времени они принесли сие святые останки в свой отечественный город Александрию, где и погребли их в честном месте. Впоследствии на сём месте была построена церковь во имя святого мученика, и по молитвам ко святому В ней совершалось множество чудес. Сказание Тимофея, архиепископа Александрийского, о чудесах святого великомученика Мины. По смерти нечестивых и богоненавистных римских императоров Диоклетиана и Максимиана на царский престол вступил благочестивый Константин Великий, в царствовании коего сильно умножилась вера в Господа нашего Иисуса Христа. В это время некие христолюбивые люди города Александрии, найдя места, где были положены честные останки святого славного Христова мученика Мины, построили на всем месте во имя его церковь. Случилось, что в Александрию прибыл один благочестивый купец из земли Исаврийской, чтобы закупить товары. Услыхав про множество чудес и исцелений, совершающихся в церкви святого Мины, он сказал сам себе: «Пойду и я поклонюсь честным мощам святого мученика и дам дары в церковь его, дабы помиловал меня Бог по молитве своего страдальца». Подумав так, он пошел в церковь, взяв с собой мешок, наполненный золотом. Придя к Поморскому озеру и найдя перевоз, он приплыл на место, называвшееся Лозанета. Вышедший здесь на берег, купец искал, где бы переночевать, ибо уже настал вечер. Посему, войдя в один дом, он сказал хозяину: «Друг, сделай милость, пусти меня в твой дом переночевать, ибо солнце зашло, и я боюсь один идти дальше, так как не имею никого, кто бы меня мог сопровождать». «Войди, брат», — отвечал ему хозяин дома, «и переночуй здесь, пока не настанет день». Гость принял приглашение и, войдя в дом, лег спать. Хозяин же, увидав у путника мешок с золотом, соблазнился и по наущению злого духа замыслил убить своего гостя, чтобы взять себе его золото. Встав в полночь, он задушил купца, разрезал его тело на части, положил их в корзину и спрятал во внутренней комнате. После убийства он пришел в большое волнение и, озираясь по сторонам, искал скрытого места, чтобы зарыть убитого. Когда он размышлял об этом, ему явился святый мученик Мина верхом на коне, как бы какой воин, едущий от царя. Въехав в ворота дома убийцы, мученик спросил его об убитом госте. Убийца, отговариваясь незнанием, сказал святому: «Не знаю, что ты говоришь, господин, у меня не было никого». Но святый, сойдя с коня, направился во внутреннюю комнату и, взяв корзину, вынес ее наружу и сказал убийце: «Что это?» Убийца сильно испугался и без чувств упал к ногам святого. Святый же, составив рассеченные члены и помолившись, воскресил мертвого и сказал ему: «Воздай хвалу Богу». Тот встал, как бы пробудившись от сна, и, уразумев, что пострадал от домохозяина, прославил Бога и с благодарностью поклонился явившемуся воину. А святый, взяв от убийцы золото, отдал его воскрешенному человеку, говоря: «Ступай своим путем с миром». Обратившись затем к убийце, святый взял его и сильно бил. Убийца раскаялся и просил прощения. Тогда мученик даровал ему прощение в убийстве и, помолившись о нем, сел на коня и стал невидим. В Александрии жил один человек по имени Евтропий. Сей Евтропий дал обещание пожертвовать в церковь святого Мины серебряное блюдо. Посему, призвав золотаря, он велел ему сделать два блюда и на одном написать «блюдо святого великомученика Мины», а на другом написать «блюдо Евтропия, Александрийского гражданина». Золотарь стал делать, как велел ему Евтропий, и когда были окончены оба блюда, то блюдо для святого Мины вышло гораздо красивее и блестящее, чем другое. Написав на блюдах имена святого Мины и Евтропия, золотарь отдал их Евтропию. Однажды Евтропий, плывя по морю на корабле, употребил за обедом оба новые блюда и, увидев, что блюдо, предназначенное в дар святому Мини, гораздо красивее его блюда, не пожелал его отдать в дар святому, но приказал слуге подавать себе на нем кушанье, а блюдо со своим именем задумал отослать в дар в церковь святого Мины. По окончании трапезы слуга взял блюдо с именем мученика и, придя на край корабля, стал мыть его в море. Вдруг напал на него ужас, и он увидел, что из моря вышел человек, который взял из его рук блюдо и стал невидим. Раб, сильно пораженный страхом, бросился вслед за блюдом в море. Увидев это, господин его также испугался и, горько заплакав, стал говорить: «Горе мне каянному, что я пожелал взять себе блюдо святого Мины. Так я погубил и блюдо, и раба своего. Но ты, Господи Боже мой, не прогневайся на меня до конца и яви твою милость слуге моему. Вот я даю обещание, если я найду тело своего слуги, то велю сделать такое же блюдо и принесу его в дар святому твоему угоднику Мини, или же отдам в церковь святого деньги, каких стоит блюдо». Когда корабль пристал к берегу, Евтропий сошел с корабля и стал смотреть по краю моря, думая найти выкинутое морем тело своего слуги и предать его погребению. В то время как он пристально смотрел, увидал своего раба, выходящим из моря с блюдом в руках. Испуганный и обрадованный, он громким голосом вскричал: «Слава Богу! Воистину велик ты, святый мученик Мина!» Услыхав его крик, все бывшие на корабле сошли на берег и, видя раба, державшего блюдо, исполнились удивления и прославили Бога. Когда стали спрашивать раба, каким образом он, упав в море, остался жив и как вышел из воды невредимым, то он сказал в ответ: «Как только я бросился в море, благолепный муж с другими двумя взяли меня и ходили вместе со мною вчера и сегодня и привели сюда». Евтропий, взяв раба и блюдо, пошел в церковь святого Мины и, поклонившись и оставив дар блюда, обещанное святому, удалился, благодаря Бога и прославляя его святого угодника Мину. Одна женщина по имени София шла на поклонение в храм святого Мины. На дороге с ней встретился воин и, увидев, что она идет одна, решил обесчестить ее. Она сильно сопротивлялась, призывая на помощь святого мученика Мину. И святый не лишил ее своей помощи, но наказал желающего над ней надругаться, а ее сохранил невредимую. Когда воин, привязав к своей правой ноге коня, хотел сделать над женщиной насилие, конь пришел в ярость и не только воспрепятствовал намерению своего господина, но и потащил его по земле, и не остановился и не успокоился до тех пор, пока не притащил его к церкви святого Мины. Часто ржа и свирепея, он привлек много людей на сие зрелище, ибо был праздник, и в церкви находилось очень много народа. Воин, увидав такое собрание народа и видя, что конь все еще находится в ярости, и что ему не от кого ждать помощи, испугался, как бы не претерпеть еще чего-нибудь более ужасного от своего коня. Посему он, оставив стыд, исповедовал пред всем народом свое нечестивое намерение, и конь тотчас успокоился и сделался кротким. А воин, войдя в церковь и припав к мощам святого, молился, прося прощения за свой грех. Около церкви святого мученика вместе со многими другими находились хромой и немая, ожидая получить исцеление. В полночь, когда все спали, святый Мина явился хромому и сказал ему: «Подойди молча к немой женщине и возьми ее за ногу». Хромой ответил на это мученику: «Божий угодник, разве я блудник, что ты повелеваешь мне сделать сие?» Но святый три раза повторил ему свои слова и прибавил: «Если не сделаешь сего, не получишь исцеления». Хромой, исполняя повеление святого, приполз и схватил за ногу немую. Она, пробудившись, начала кричать, негодуя на хромого. Сей, испугавшись, встал на обе ноги и быстро побежал. Таким образом, оба они почувствовали свое исцеление. Немая заговорила, а хромой быстро побежал, как олень. и оба исцеленные воздали благодарение Богу и святому мученику Мине. Один еврей имел друга-христианина. Однажды, уезжая в отдаленную страну, он отдал своему другу на сохранение ящичек с 1000 золотых. Когда он замедлил в той стране, то христианин задумал не отдавать золото еврею по его возвращению, но взять его себе, что и исполнил. Еврей, вернувшись, пришел к христианину и просил возвратить его золото, которое он отдал ему на сохранение. Но тот отказался, говоря: «Не знаю, что ты спрашиваешь у меня. Ты мне ничего не давал, и я ничего не брал от тебя». Услыхав такой ответ своего друга, еврей опечалился. И, считая свое золото пропавшим, стал говорить христианину: «Брат, никто не знает всего, кроме одного Бога. И если ты отказываешься возвратить мне данное тебе на хранение золото, утверждая, что не брал его у меня, то подтверди это клятвою. Пойдем в церковь святого Мины, и там ты поклянись мне, что не брал у меня ящика с 1000 золотых. Христианин согласился, и они оба вместе пошли в церковь святого, где христианин поклялся еврею пред Богом, что не брал у него золота на сохранение. По совершении клятвы они вышли вместе из церкви и лишь только сели на своих коней, как конь христианина стал приходить в бешенство, так что его почти невозможно было сдержать. Он, разорвав свою узду, поднялся на задние ноги и сбросил своего господина на землю. Во время падения христианина с коня с руки его спал перстень, а из кармана выпал ключ. Христианин, поднявшись, взял коня, усмирил его и, севши на него, поехал вместе с евреем. Проехав немного времени, христианин сказал еврею: «Друг, вот удобное место, слезем с коней, чтобы поесть хлеба». Сойдя с коней, они пустили их пастись, а сами стали есть. Спустя немного времени христианин, взглянув, увидел своего раба, стоящим пред ними, держащего в одной руке ящик еврея, а в другой – упавший с его руки перстень. Увидев сие, христианин пришел в ужас и спросил раба: «Что это значит?» Раб ответил ему: «Некий грозный воин на коне приехал к моей госпоже и, дав ей ключ с перстнем, сказал: „Пошли как можно скорее ящик еврея, дабы с твоим мужем не случилось большой беды. И мне было отдано сие отнести к тебе, как ты и приказал“». Видя это, еврей удивился сему чуду и, обрадовавшись, вернулся вместе со своим другом к храму святого мученика Мины. Поклонившись в храме до земли, еврей просил святого крещения, уверовав ради сего чуда, свидетелем коего он был. А христианин молился святому Мине дать ему прощение. По елику он нарушил божественную заповедь. Оба они получили по своему прошению. Один святое крещение, другой прощение своего греха. И пошли каждый к себе, радуясь и прославляя Бога, и величая его святого угодника Мину. Кандак великомученику, глаз 4. Воинство Исхити Превременного и нетленного показателя небесного общника Старостотерпче Мина, Христос Бог наш, и же мучеников нетленный венец. Страдания святых мучеников Виктора и Стефаниды. В царствование римского императора Антонина под начальством воеводы Севастиана служил один воин, родом из Италии, называвшийся Виктором. Сей Виктор веровал в Господа нашего Иисуса Христа и открыто пред всеми исповедовал его всесвятое имя. Когда в то время было воздвигнуто гонение на христиан, то воевода призвал к себе блаженного Виктора и сказал ему: «К нам пришел царский указ, повелевающий принуждать вас, христиан, к жертвоприношению нашим богам, а не повинующихся предавать тяжким мучениям. Посему и ты, Виктор, принеси жертву богам, дабы не подвергнуться мучениям и не погубить своей души. Но святой Виктор отвечал воеводе: «Я не послушаю безбожного повеления смертного царя и не исполню его воли, ибо я раб бессмертного царя, Бога и Спасителя моего, Иисуса Христа, царство коего бесконечно, и исполняющий волю коего будут жить вечную жизнью, а вашего смертного царя и царство временно, и исполняющие его нечестивую волю погибнут вовеки». На это воевода сказал Виктору: «Ты воин нашего царя, исполни его повеление и принеси жертву». «Нет», — отвечал Виктор, — «я теперь уже воин не вашего земного царя, но небесного. Если же я и был временно воином под властью вашего царя, то я все-таки не переставал служить моему царю, и теперь не оставлю его, и вашим идолам не принесу жертвы. Делай со мной, что пожелаешь. Мое тело в твоих руках, и ты имеешь над ним власть, но душой уже моею имеет власть только один Бог мой». Тогда воевода стал уговаривать Виктора. «Ты сам, — говорил он, — устраиваешь себе бедствие, не исполняя царского повеления. Советую тебе принести жертву богам, дабы избавиться от мучений, кои ожидают тебя». «Я того и желаю, — отвечал с твердостью святый Виктор, — чтобы претерпеть мучения за моего Господа, и сильно радуюсь, что сподоблюсь страдать за имя его». Тогда воевода тотчас приказал сломать ему пальцы и вывернуть их из суставов. Потом учитель повелел сильно разжечь печь и бросить в нее святого Виктора, в каковой печи мученик пробыл 3 дня и остался живым и невредимым, подобно тому, как и 3 отрока в пещере Вавилонской. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 50. А мучитель, не ожидая, что святой Виктор останется живым, повелел на 3-й день отворить печь, взять из нее прах мученика и высыпать его в реку. Но когда отворили печь, святой вышел оттуда невредимым, прославляя Бога за то, что огонь не коснулся его и не повредил ему. Видя свою неудачу, воевода призвал одного чародея и приказал ему умертвить святого Виктора отравой. Чародей сварил мясо с смертоносным ядом и дал есть святому. Святой сказал: «Хотя мне и не подобает брать от вас нечистое мясо и есть, однако я съем его, дабы вы уразумели, что ваш смертоносный яд ничего не может сделать против силы жизнодавца Господа моего». Затем, помолившись, мученик съел отравленное мясо и нисколько не пострадал. Чародей, видя, что святый остался невредимым от съеденной отравы, приготовил другое мясо с сильнейшим ядом и сказал святому: «Если ты съешь это мясо и останешься живым, то я оставлю все свое волшебство и чародейство и уверую в твоего Бога». Святой Виктор и это мясо, отравленное сильнейшим ядом, съел, но остался невредимым. Тогда чародей громким голосом воскликнул: «Ты победил силу моего волшебства, Виктор, и мою душу, уже давно погибшую, избавил от ада, ибо я уверовал в проповедуемого тобою Господа Иисуса Христа». После сего чародей пошел в свой дом, собрав все свои волшебные книги, все волшебные талисманы, сжег их и сделался истинным христианином. Воевода, видя, что ничто не может повредить святому, пришел в сильную ярость и приказал вытягивать из тела мученика жилы, после чего повелел бросить мученика в кипящее масло. А святый в это время говорил: «Мне так же приятно сие кипящее масло, как жаждущему холодная вода». Такая твердость святого Виктора привела мучителя в еще большую ярость, и он повелел повесить святого на дереве и опалять его тело свечами. А чтобы еще больше увеличить тяжесть мучений, смешали прах с уксусом и вливали эту смесь в уста мученика. Но он говорил: уксус сей и смертоносный яд ваш для меня все равно, что мед и медовые соты. Тогда мучитель, приходя все в большую и большую ярость, повелел выколоть Христову мученику глаза. После сего, повесив святого вниз головой, воины ушли и оставили его висеть в таком положении в течение 3 дней. В 4-й же день, думая, что мученик уже умер, воины пришли посмотреть на него и, найдя его живым, удивились. Отсего они пришли в ужас и ослепли, и каждый из них начал искать себе проводника. Святый милосердов о них усердно молился Богу и сказал им: «Во имя Господа моего Иисуса Христа прозрите». И они тотчас прозрели, и, придя к воеводе, рассказали ему бывшее. Но воевода еще сильнее разгневался и повелел воинам содрать кожу со святого Виктора. Когда это нечестивое повеление приводили в исполнение, то одна женщина по имени Стефанида, пришедшая посмотреть на мучение святого, христианка по вере, супруга одного из воинов, увидала 2 прекрасных венца, спускающихся с неба. Один из сих венцов спускался на голову святого мученика Виктора, а другой на ее голову. Увидев сие, Стефанида начала громким голосом прославлять мученика: «Блажен ты, Виктор, и блаженны твои страдания за Христа, благоприятна Богу твоя жертва, как жертва Авеля». Книга Бытия, глава 4, стих 4. «Ибо ты праведным сердцем принес ему самого себя. Бог также принял тебя, как некогда праведного Еноха, коего он взял с земли в рай, дабы он не вкусил и временной смерти». Книга Бытия, глава 5, стих 24. «Ты праведен, как Ной, исполненный благих дел и самый святый из народа своего». Книга Бытия, глава 6, стих 9. «Ты уверовал, как Авраам, принес себя в жертву Богу, как Исаак, претерпел труды, как Иаков, премудр ты, как Иосиф, коему было дано провидеть будущее. Искушение претерпел ты, как Иов, который после многих страданий победил дьявола и показал пример терпения». Послание апостола Иакова, глава 5, стих 10-11. «Ты подобен Исаии, который был по приказанию царя Манасии перепилен пилою. Тебя не коснулся огонь, как в Навуходоносоровой печи 3 отроков. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 50. «Ты возложил свою надежду на Бога, как Давид, сын Иессея. Вот я вижу 2 венца, ниспосланные с неба, один больший и прекраснейший, другой меньший. Больше приносится тебе 12 ангелами, меньший мне, ибо и я, хотя и немощный сосуд, готова принять подвиг мученичества и мужественно пострадать за имя Господа нашего и положить за него свою душу». Услыхав сии слова Стефаниды, воевода повелел воинам взять ее и привести к себе. Гордо посмотрев на нее, он спросил: «Ты кто?» «Я христианка», — ответила святая. Потом воевода спросил ее об имени и о летах, и, узнав, что имя ей Стефанида, что ей 15 лет и 8 месяцев от роду, и что она замужем 1 год и 4 месяца, начал с крутостью говорить ей: «Зачем ты так скоро хочешь покинуть сей прекрасный мир, хорошую жизнь, замужество, и желаешь погубить свою молодую жизнь, добровольно отдавая себя на смерть за распятого?» Святая на это отвечала мучителю: «Я оставляю временный и суетный сей мир и все земные плотские желания моего смертного мужа, дабы пойти вместе с мудрыми девами навстречу нетленному и бессмертному жениху Христу, Спасителю моему». Воевода сказал ей: «Не говори таких бессмысленных и бесполезных слов о твоем Боге. Обратись к нашим богам и принеси им жертву». Но святая Стефанида с твердостью отвечала: «Ты и твои боги исполнены лжи. Я же говорю истину, ибо мой Господь истинный, и в нем нет неправды. Не принесу жертвы ложным богам, но хочу быть приятной жертвою истинному, живущему на небе, Богу, дабы не лишиться уготованного мне венца в его царстве. Тогда мучитель повелел наклонить к земле вершины двух находившихся там финиковых пальм, привязать к ним святую, чтобы разорвать ее. Одну ее ногу привязали к вершине одной наклоненной финиковой пальмы, а другую к другой, и отпустили их. Пальмы, поднявшись на высоту, разорвали мученицу надвое. Святая же душа мученицы, как бы птица, вылетевшая из разорванной сети, нашла себе гнездо на небе, в уготованном ей венце. После сего и святого Виктора воевода повелел усекнуть мечом. Услыхав о сём повелении, святый Виктор возблагодарил Бога. Перед тем, как хотели ему отсечь голову, он предсказал о смерти своего мучителя, говоря: «Через 12 дней вы умрете, а воевода ваш через 24 дня будет взят в плен неприятелями». Предсказав сие, святый помолился и преклонил свою голову на усечение, и отсечена была мечом честная голова святого мученика. По усечении головы святого Виктора из тела его вытекло молоко с кровью, и многие из неверующих, видя таковое чудо, уверовали во Христа. Наипаче же уверовали многие, когда увидели исполнение пророчества мученика, ибо как он предсказал, так и сбылось. Мучившие погибли внезапно, а воевода был взят в плен неприятелями. Святый Виктор и святая мученица Стефанида пострадали 11 ноября в городе Дамаске, а ныне они выдворились в том граде, каковые не имеют нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы светить ему, ибо слава Божия просвещает его, и Агнец Божий – светильник его. Страдания святого мученика Викентия. Отечеством святого Викентия была Испания. Сей святый еще одни из своей юности посвятил себя на служение Богу и, прилежно изучая Божественное Писание, поучался в законе Божием день и ночь. Он имел премудрого, исполненного добрых дел учителя, блаженного Валерия, епископа в городе Августополе. Сей епископ, видя, что ученик его Викентий благоразумен и благонравен, посвятил его в диаконы и сделал проповедником Слова Божия. Ибо хотя сам он и весьма хорошо знал Священное Писание, но, будучи косноязычен, не мог ясно говорить, а посему и поручил своему диакону, блаженному Викентию, как человеку достойному, премудрому и ясно говорящему, поучать народ в церкви, проповедуя Слово Божие. Святой Викентий, приняв от своего епископа сие повеление и благословение не только в церкви, но и на всяком месте, где было для того удобно, усердно поучал и наставлял народ, указывая путь спасения для души. В то время от нечестивого императора Диоклетиана в Испанию был прислан один судья по имени Датиан, родом грек, жестокий по характеру и яростный гонитель и мучитель христиан. Послан Датиан был для того, чтобы без пощады предавать смерти всех исповедующих имя Христова. Этот судья, прибыв в один испанский город Валенсию, пролил там много христианской крови, похищая, как волк, овец Христовых. Услыхав здесь об епископе Валерии и о диаконе его Викентии, живущих в Августополе, Датиан послал за ними своих воинов, повелел заковать их и в оковах привести к нему на суд. Воины, исполняя повеление Датиана, взяли обоих святых, заковали их в тяжелые железные оковы и повели в Валенсию, причиняя им по дороге большое стеснение, истомляя их голодом, жаждой и быстрым ходом, ибо самые воины быстро ехали на конях, а святые, не будучи в состоянии поспевать за воинами, едущими на конях, падали, и их влекли долгое время, как бревна, привязанные к коням. Когда они были приведены в город Валенсию, то мучитель повелел тотчас вернуть их в мрачную и смрадную темницу, в каковой держали их долгое время без пищи и питья. Но Бог укреплял их своей благодатью, дабы они не изнемогли и не потеряли сил для совершения мученического подвига. Между тем мучитель, боясь, чтобы узники не умерли, и ему не на ком было бы проявить свою ярость, приказал привести их к себе. Увидав, что они нисколько не пострадали ни от голода, ни от жажды, ни от тяжелых оков, а напротив, окрепли телом и просветились лицом, мучитель сказал темничному стражу: «Зачем ты давал им пищу и питье? Они сильно потолстели». Страж склятву уверял его, что ничего не давал заключенным. Тогда мучитель с строгостью стал говорить с епископом, думая, что если он устрашит своей строгостью епископа, то тем более сделает кротким и боязливым диакона. Но сего не случилось, ибо Господь, низлагающий сильных с престолов и вознащающий смиренных, благоволил, дабы гордость сего надменного мучителя была посрамлена юнейшим и низшим по сану. Датиан прежде всего спросил епископа: «Почему ты противишься царскому повелению и не поклоняешься нашим богам, а прославляешь какого-то Христа?» Епископ давал ответы Датиану тихим голосом и с кротостью, как бы показывая некую боязнь. Тогда диакон Викентий, исполнивший Святаго Духа, возгорелся ревностью о Боге и сказал своему епископу: «Зачем ты, отче, говоришь так тихо, как бы боясь, и отчего на лаяние этого пса не отвечаешь с дерзновением? Исповедуй громким голосом силу Христову и свободно обличай, побеждай безумие сего лукавого человека, который хочет идти против Бога, своего Творца, даровавшего ему такую власть, и хочет подобающую Богу почитание воздавать бесам. Ныне надлежит совершенно победить того дьявола, коего многие люди, как немощного и трусливого, изгнали именем Христовым, и сокрушить главу сего змея». Датиан, услыхав сие слова и видя, что святый диакон Викентий ни во что считает всю его силу, власть и угрозы, сказал предстоящим: «Уведите отсюда епископа, я побеседую с сим юным диаконом». Обратясь затем к палачам, мучитель сказал им: «Приготовьте все орудия мучения, дабы ответить самым делом тому, кто унижает нас своими словами». Потом повелел, привязав святого к дереву, строгать и терзать его тело железными когтями. Когда воины приводили в исполнение приказания Датиана, то земля оросилась кровью, текшей ручьями из истерзанного тела, а через глубокие язвы мученика стали видны кости. Учитель же, насмехаясь над святым, говорил ему: «Что ты теперь скажешь, Викентий? И видишь, какими ранами извлено и растерзано твое тело?» Но святый отвечал ему: «Чего я желал, то и получил, ибо сие то самое, чего я всею душою желал. Поверь мне, судья, что для меня не было выше желания, чтобы пострадать за моего Господа, и никто не оказал мне сии милости, кроме тебя. Хотя ты и по злобе сие делаешь, тем не менее оказываешь мне благодеяние, предав меня мучению, ибо насколько ты умножаешь мое мучение, настолько мой Господь увеличивает мне и воздаяние на небе. Я посредством сих тяжких мучений, как по ступеням, восхожу к Богу моему, живущему на высоте. Надеждой на Него я как бы уже прикасаюсь к небу, а царское повеление отвергаюсь, смеюсь над твоим безумием. Не прекращай моих мучений, но предай меня еще большим мукам. Молю тебя, будь более и более для меня жестоким и повели твоим слугам не переставать меня мучить, пока не умрет мое тело. Я же, как раб Христа, Господа моего, готов все претерпеть за имя Его». Учитель, выслушав сии слова святого, пришел в ярость и закричал на слуг, чтобы они не жалели рук для мучения и еще сильнее мучили Христова страдальца. Когда же он увидал, что слуги изнемогают, то, встав, начал их бить. А святый смеялся над его гневом и говорил ему: «Что ты делаешь, судья? За что ты бьешь своих слуг? Они меня мучают, а ты отмщаешь им за сие?» Датиан, уязвленный сими словами мученика и его непобедимым терпением, пришел в еще большую ярость, заскрежетал зубами, сильно побледнел и затрясся от гнева. Затем, несколько успокоившись, он с крутостью стал говорить слугам: «Что это значит, мои верные слуги, что сей злодей не чувствует тяжести ваших рук и не страшится мучений, но еще и смеется над вами, как никто никогда не смеялся? Мало ли было разбойников, злодеев, отцеубийц и волшебников, которых вы замучили вашими сильными руками, и не было ни одного такого, как сей, который теперь в ваших руках и смеется надо мною и над вами? Неужели вы снесете такое посрамление? Соберите все свои силы и еще сильнее мучите его!» Но святый Викентий еще более смеялся над их слабостью и говорил: «Не прошу я тебя, мучитель, чтобы ты перестал меня мучить, но изобрети еще большие муки, ибо сила Христова, помогающая мне гораздо более, нежели твоя сила, предающая меня мукам, и я не ослабею, исповедуя и прославляя Иисуса Христа, единого истинного Бога. О, если бы и ты познал сего Бога, видя его великую силу, являющуюся во мне немощным, которую ты со всеми своими слугами не можешь победить, но ты, видя, не видишь, и слыша, не разумеешь, и не перестаешь совершать бесовскую волю на погибель своей души. Судья, не имея сил, ничего достигнут посредством мук, ибо сквозь суставы и кости мученика проникало острое железо и доходило до его внутренностей, но он оставался невредимым, задумал лестью склонить святого к своему нечестию и стал ему говорить кротко: «Пощади твою юность, Викентий, и не желая, чтобы цветок твоей жизни прежде времени завял, не прекращая долгих лет своей жизни, но пощади самого себя и принеси нам раскаяние, дабы не погибнуть тебе совершенно. Ибо я жалею тебя и желал бы видеть тебя не в бесчестии и муках, но в почете и в славе, так как я и спросил бы для тебя великую почесть, если бы ты послушал меня». Святый Викентий на эти льстивые слова Датиана ответил: «Для меня гораздо хуже твое лукавое милосердие, нежели твоя ярость, ибо я не столько боюсь мук, сколько устрашаюсь твоих лестивых слов. Прекрати это пагубное для моей души лукавство и обрати на меня всю силу своего мучительства. Предай меня мучениям без милости и познай силу Христа, вселяющуюся в любящих его». Сие слова мученика снова привели мучителя в сильный гнев, и он повелел пригвоздить мученика к кресту и разными способами мучить все его тело. Когда слуги, исполняя повеление мучителя, распятого святого били и разжженным железом опаляли его раны, то Христов мученик вдруг упал с креста на землю. Слуги, думая, что святый уже умер, взяли его, желая унести оттуда. Но святый, укрепляемый благодатью Христовой, освободился из их рук и снова повис на кресте. При этом он укорял слуг в нерадении, говоря, что они без усердия исполняют повеление своего господина. Тогда слуги пришли в сильную ярость и начали всячески мучить святого со всей своей силы, пока сами совершенно не изнемогли. После сих мук, по повелению мучителя, святого Викентия заключили в темницу, в коей всего израненного, с раздробленными членами и растерзанными жилами, положили на острых черепках. Когда наступила ночь, и стража крепко спала, внезапно в темнице воссиял свет, и к святому сошел с неба лик ангела, утешая его в страданиях. Святый мученик Викентий, получив через сие ангельское посещение исцеление своих ран и исполнившись неизреченной радости, прославлял Бога. Стерегущие его воины проснулись, услышав, что он с весельем воспевает, и, увидев в темнице несказанный свет, сильно испугались и побежали известить об этом Датиана. а он находился в большом затруднении, измышляя всю ночь, что бы еще сделать с непобедимым мучеником. И, наконец, придумал такую хитрость. Он повелел приготовить прекрасное ложе и, послав на нем мягкую постель, положить на него святого. При этом учитель повелел приставить к святому соблазнителей, научив их, чтобы они утирали кровь его, перевязывали раны и оказывали ему не всякие услуги, как бы сожалея его и печалясь о нем, и чтобы, лобызая ноги его, они молили его помиловать себя и не предавать себя еще большим мучениям, а исполнить царское повеление. Когда приводили в исполнение это приказание Датиана, то святый говорил: «Для меня лучше было бы ложе в муках на черепках, нежели сие, и сим вы, лукавые соблазнители, не прелестите меня». Мучитель, видя, что хитростью своей он не может ничего достигнуть, снова обратился к мучениям. Он повелел разжечь железные доски и прикладывать их к бокам святого. Потом, по его приказанию, положили мученика на железную решетку и, разведя большой огонь под решетку, и жгли на ней мученика. Мученик же с твердостью переносил все сие муки, исповедуя имя Иисуса Христа, и окончил подвиг своего мученичества, предав свой дух в руки Господа своего. Мучитель, видя, что святый умер, повелел вынести тело его в поле и бросить без погребения на съедение птицам и зверям, а в отдалении повелел поставить стражу, дабы тело мученика не взяли христиане. Но Бог, который хранит все кости праведников, Псалом 33, стих 21, приставил необычайного стража к телу мученика, повелев охранять его ворону. Стража, поставленная Датианом в отдалении, видела, что когда на тело святого нападало множество хищных птиц, то ворон всех отгонял и не позволял ни одной птице сесть на тело мученика. И хотя сам ворон по природе своей любит клевать мертвые тела, но удерживаемый силою Божию, он и сам не прикасался к телу святого, и другим птицам препятствовал прикоснуться. И еще чудеснее, когда пришел волк и хотел унести тело святого, ворон со всей силой напал на него и, сбив его крыльями, отогнал и его. Когда стража возвестила о сем Датиану, он весьма удивился, однако не хотел видеть в этом силы Божьей и повелел бросить тело мученика в море. Воины, взявшие честное тело Викентия, сели на корабль и, отплыв далеко в море, бросили его в глубину морскую, а сами поплыли обратно к берегу. Когда они подплыли к берегу, то увидели тело мученика, лежащим на берегу. Пораженные ужасом, они убежали. А христиане, взяв святые останки мученика, с честью погребли их, прославляя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного отца нашего Федора Студита. В Константинополе проживал некогда богатый и благородный человек по имени Фатин, женатый на одной благородной женщине по имени Феоктисти. Оба они были благочестивы и боялись Бога. От них и родился блаженный Федор. Родители, просветив его святым крещением, воспитывали его в добрых правилах и отдали книжное обучение. С воцарением нечестивого царя Константина Капронима стала распространяться иконоборческая ересь, и было воздвигнуто сильное гонение на православных. Вследствие сего Фатин, отказавшись от занимаемой им важной государственной должности и, посоветовавшись со своей супругой, роздал все имение и, отрекшись от мира, посвятил себя вместе с Феоктистою иноческой жизни. который они ревностно подвязались до самой кончины. Блаженный же Федор, обучившись и еленской премудрости, сделался выдающимся оратором и превосходным философом и припирался с злочестивыми еретиками о православной вере. Он настолько был сведущ в Божественном Писании и догматах, что еретики никогда не могли противостоять ему. По смерти злочестивого царя Константина Капронима на престол вступил сын его Лев, также иконоборец. Но он царствовал недолго и вскоре умер. После него на престол вступила супруга его Ирина вместе со своим сыном Константином. На сей имя, означающее мир, она и на самом деле выдворила в церкви мир и прекратила иконоборческую смуту. Она собрала множество преподобных отцов и вместе с святейшим патриархом Тарасием созвала в Никее VII Вселенский собор, на котором, отвергнув нечестивое учение еретиков, снова установила, как то было прежде, почитание божественных икон и поклонение им. Собравшихся на собор отцов было более 300. В числе их присутствовал и преподобный Платон, который первоначально подвязался на горе Олимпе. Он был блаженному Федору дядью по матери. В нем жил Дух Божий, и как человек, начитанный в божественных писаниях и искусные вития, он был полезен для всех. По окончании собора Платон захватил с собою блаженного Федора и с ним двух его братьев, Иосифа и Ефимия, изъявивших желание принять иночество. Удалившись с ними, он пришел в одно уединенное место, называемое Сокудион. Местность эта была весьма прекрасна и благоприятна для ищущих безмолвия. Находясь на горе, закругленная и ровная, она была окружена различными высокими деревьями, имела вкусную проточную воду и единственный доступ по небольшой тропинке. Платону и его спутникам место это весьма понравилось, и они поселились там и вскоре построили церковь во имя святого Иоанна Богослова. Когда число братьев стало умножаться, Платон устроил монастырь. Блаженный же Федор, будучи им же пострижен в чин инока, более других умерщвлял плоть свою подвигами и постом. Поучаясь смирению, он выбрал для себя самые тягчайшие и низшие труды и послушания. И многим казалось удивительным, что сын богатых и благородных родителей, воспитанный в неге и покое, подвергает себя столь суровым подвигам, рубит дрова, носит воду, копает землю виноградники, перетаскивает камни и усердно исполняет и иные подобные послушания. Например, часто занимается переноской навоза в виноградник для удобрения земли. В то же время святый помогал в работах слабейшим братьям, больным телом, и был для всех слугою. Имел он еще попечение о том, дабы все свои помышления и поступки исповедовать своему отцу, духовному, святому Платону. С любовью, приходя к нему, Федор исповедовался и усердно принимал от него наставления. Он постоянно отделял для себя от каждого дня часть времени для богомыслия, дабы, предстоя единому Богу, вдали от всего мирского и суетного, совершать ему некое таинственное служение. Но добродетель его не могла утаиться, ибо сами слезы, которые изобильно истекали из его глаз, бывали несомненным доказательством многих его добродетелей. Воздержание святого было дивно и разумно. Он не уклонялся от пищи и в то же время не отягощал своего желудка, но искусно сокрушал главу тщеславного змея, ибо не постился более установленного для всех братьев времени, но когда все находились на трапезе, тогда и он сидел и ел вместе с другими. Но при этом он вкушал весьма мало, сколько требовалось лишь для того, чтобы удовлетворить самые необходимые телесные потребности, и в то же время старался скрыть от других свое воздержание, дабы не узнали, что он почти совсем не принимает пищи и не показывался людям постящимся. Всему его обычаю многие соревновали и, насколько возможно, старались подражать. И числа таких были следующие. Иосиф, брат его по плоти, который впоследствии за свою добродетельную жизнь был поставлен пастырем Солунской церкви, Ефимий, другой его брат, затем Афанасий, Навкратий, Тимофей и многие другие из постников, кое последуя образу мысли и поведению Феодора, преуспевали в добродетелях. Преуспевая в непрестанных подвигах молитвы и богомыслия, блаженный Федор имел великое усердие к чтению душеспасительных книг. Прилежно прочитывал он Ветхий и Новый Завет и творения святых отцов. В особенности он любил читать творения святого Василия Великого, которые были как бы пищей для души его, и от которых он получал великое духовное наслаждение. Законоположенные святым Василием правила и уставы иноческой жизни он тщательно хранил, не приступая и одной черты в них, тех же, которые не соблюдали всех правил, включительно до малейшего постановления, он считал не иноками, но мирянами. Видя блаженного Феодора, сияющим столь добродетельную жизнью, преподобный Платон чрезвычайно радовался за него. Решив почтить святого Федора священным саном, он отправился с ним в Византию к святейшему патриарху Тарасию, который и рукоположил Федора в сан пресвитера. Не столько по его доброй воле, сколько по понуждению, ибо блаженный считал себя недостойным, не желал принимать на себя такого сана и говорил, что он выше сил его. Но, будучи не в силах противоречить воле своего отца духовного Платона и патриаршей, а более всего божественному изволению, он повиновался и принял священство. Вернувшись затем в монастырь, преподобный устремился к еще большим подвигам и трудам, которых невозможно и описать. По прошествии нескольких лет преподобный Платон, став немощным вследствие многолетней и утружденной старости, решился сложить с себя начальствование над монастырем и пожелал, дабы после него власть принял блаженный Федор. Он часто говаривал о сём последнему, умоляя и наставляя его, дабы он облегчил бремя отца своего и согласился быть начальником в монастыре. Федор всячески отказывался от власти, лучше соглашаясь сам жить под начальством других, нежели начальствовать над другими, полагая, что легче и для спасения полезнее получать наставления от других, нежели самому наставлять кого-либо. Преподобный Платон, видя, что Федор не оказывает повиновения всем его желаниям, придумал следующую хитрость. Он слег в постель, как бы больной, да он и в действительности был слаб, и, созвав всю братью, сообщил о себе, что он чувствует приближение своей кончины, а затем спросил, кого они желают после него иметь своим настоятелем, кого они считают наиболее способным для сего. Преподобный знал, что они не иного кого пожелают иметь своим настоятелем, как только Федора, ибо все любили его и почитали за великие его добродетели. Так и случилось. Все единодушно отвечали: «Отче, после тебя над нами игуменом да будет Федор». Платон немедленно передал всю власть Федору, и блаженный Федор не мог противиться желанию всей братьи и, вопреки своей воле, принял власть. Вместе с тем он подъял на себя еще большие подвиги, являясь образцом для всех, уча словом и делом и исправляя нарушения иноками уставов, ибо некоторые тогда не стали соблюдать иноческих правил, особенно обетов нестяжательности и нищеты. Соболезную относительно таковых блаженный Федор поспешил поскорее исправить их к лучшему и оказал пользу и остальным окрестным инокам. Если же некоторые и роптали на него, то он не обращал на то внимания, ибо не на то он взирал, что о нем говорят ропщущие, но заботился о том, дабы деятельность его сделалась угодной Богу. Впоследствии и ропотники, приходя в страх Божий, исполняли волю преподобного и открывали ему свои помыслы. Внимательно рассматривая их, он подавал каждому соответствующее врачество, ленивейших возбуждал к подвигу, усерднейшим же несколько ослаблял их подвиги, дабы они не изнемогли под бременем подъятых трудов. Но благовременно теперь описать и страдания святого, которые он перенес по ревности о Боге и законе Божьем, дабы нам узрить мужественное терпение Федора в скорбях. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришедший в возраст, устранил от царского престола свою мать и сам стал управлять царством. Будучи молод и развращен, он предался излишеству в страстях и любодейству. Вследствие сего он задумал прогнать свою супругу Марию и силой заставил ее постричься в иночество. Вместо нее он взял себе другую жену по имени Феодотию, которая приходилась родственницей его отцу. Святейший же патриарх Тарасий не одобрял сего прелюбодеяния царя и не хотел благословить их брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, который был экономом Великой Церкви, нарушив божественные законы и ослушавшись патриарха, согласился совершить над ними таинство брака. За сию преступную дерзость, как о том покажет последующая речь, он вскоре после того восприял достодолжное возмездие. Патриарх всячески старался расторгнуть сей прелюбодейный царский брак, но не мог, потому что царь грозился вновь воздвигнуть иконоборческую ересь, если ему запретят этот брак. Посему патриарх предоставил царю оставаться в его брачном союзе, дабы не постигла Христову церковь сильнейшее зло. Сие беззаконие, начавшееся с царского чертога, распространилось повсюду, не только в ближайших городах, но и в далеких пределах. Также стали поступать князья и вельможи, живущие при Босфоре и среди готов. И правители прочих областей прогоняют от себя своих жен и по принуждению постригая их в иночество, а вместо них забирая себе других и прелюбодействуя с ними. Услышав о сём, блаженный Федор скорбел душою и тяжко воздыхал о таковых, явно соделываемых грехах, опасаясь, дабы сие прелюбодейство не стало обычаем, беззаконие не стало бы впоследствии на место закона, и закон Божий не был бы разрушен. Воспламенившись ревностью о законе божественном, Федор отправил ко всем инокам послание, сообщая о царском беззаконии и увещевая считать царя отлученным от Церкви Христовой, как разорителя закона Божия и соблазнителя многих. Слух о сей ревности и смелости Федора распространился повсюду, так что о том узнал и сам царь и разгневался на преподобного. Но, считая Федора за мужа праведного, у всех стяжавшего большую славу и почет, он открыто не обнаруживал своего гнева и первоначально хотел склонить его на свою сторону ласкою. И вот он приказал своей прелюбодейной супруге, дабы она отправила от себя к святому множество золота, и спрашивая молитву за себя и за свой род. Но святый не принял золото и прогнал посланных, как потворствующих беззаконию царя. Тогда царь изобрел другое средство. Он предпринял, как бы по некоторой необходимости, а в действительности же для того, чтобы побеседовать с Федором и склонить его на свою сторону, путешествие в ту местность, где жил преподобный. Царь предполагал, что Федор с братьей встретит его и воздаст подобающему честь. Когда царь проходил мимо монастыря того, ни преподобный, ни один из братьев его монастыря не вышел к нему навстречу, но, запершись, они пребывали в молчании. Когда же царские слуги стали стучаться в ворота, никто не дал ответа. Тогда царь еще более разгневался и, вернувшись в свои палаты, послал немедленно в монастырь преподобного некоего сановника с воинами, приказывая подвергнуть святого и прочих единомышленных с ним иноков различным мучениям, с побоями выгнать их из монастыря и отослать в заточение. Посланный, отправившись, внезапно напал на монастырь и, схвативший всех там находившихся, начиная с преподобного Федора, немилосердно мучил, так что от ран их отделялись куски мяса и обогрелась кровью земля. После всех мучений он отослал преподобного в Салунь на заточение, и с ним 11 начальствующих в монастыре отцов, которые, сострадая преподобному, доблестно претерпевали с ним узы и скорби, радуясь тому, что они подвергнуты мучениям и изгнаны правды ради. Херсонесские и босфорские пресвитеры и иноки, услыхав о твердости Федора и находящихся с ним иноков и об их страданиях, весьма сим сожалели, и, подражая им, стали также говорить о беззаконии царя и противлении его церкви, почему многие из них потерпели изгнание. Находясь сам в заточении, блаженный Федор писал к другим, изгнанным за то же и находящимся в заточении, укрепляя их и увещевая не ослабевать в подвигах, не изнемогать в скорбях, но еще более мужаться и страдать за истину. Он писал также и к Папе Римскому, уведомляя его о том, сколь и из-за чего перенес он страдания от беззаконствующего царя. Папа, с своей стороны, отвечал ему, восхваляя терпение его и ублажая его ревность о Боге и непоколебимое мужество. Божий не умедлил отомстить царю за невинное оскорбление своих рабов. Он лишил его и жизни, и царства, и злой царь погиб злою смертью. Мать и бояре, восстав на него, выкололи ему глаза, и он вскоре от болезни умер. После его смерти, когда Ирина вновь вступила на византийский престол, всех возвратили из заточения, и блаженный Федор был призван в Царьград из Салуни, и как Христов исповедник был весьма почтен патриархом и царицу. Тогда вышеупомянутый пресвитер Иосиф, дерзнувший благословить беззаконный брак царя, был осужден, согласно правилам святых отец, лишен пресвитерского сана и отлучен от церкви. Святый же Федор возвратился в свой монастырь, и все радовались его возвращению и спешили взглянуть на него, утешаясь, что такой ревнитель закона Божия, претерпевший за правду мучения и изгнания, снова возвращен к своей пастве. Преподобный, собрав всех своих расточенных духовных овец, по-прежнему пас их, проводя богоугодную жизнь и светя всем, как свеча на подсвечнике, своими великими добродетелями. По прошествии нескольких лет случилось нашествие на греков агарян, которые стали опустошать и захватывать в свои руки области Греции. Страшась их, многие тогда бежали в укрепленные города. В это время преподобный Федор, не предавая себя и своих иноков на добровольные страдания, но последуя сказанному: «Укрытися, мало елика-елика, донде же мимо идет гнев Господень». Книга пророка Исаия, глава 26, стих 20. Покинул Саддукион и пришел с братьями в Константинополь. Его приход приятен был для царицы и патриарха. Они обрадовались ему и упрашивали его принять управление студийским монастырем и устроить в нем наилучший порядок жизни. Здесь уместно вспомнить и о происхождении сего монастыря. Некогда из Рима пришел в Константинополь один благородный и влиятельный человек, который был почтен санном патриция и проконсула. Он создал большую и прекрасную церковь во имя святого Иоанна Предтечи и устроил при ней монастырь. Призвав из обители неусыпающих иноков, он упросил их жить в его монастыре и соблюдать весь свой устав. Имя тому человеку было Студий. От его имени монастырь получил свое наименование и стал называться Студийским. В нем иноки жили до царствования императора Капронима, соблюдая устав неусыпающих. Но злочестивый Капроним, возмутив иконоборством Церковь Божию, изгнал из Византии всех иноков и Студийский монастырь опустил. После погибели сего злочестивого царя и по прекращении гонения иноки снова стали жить при Студийской церкви, но в небольшом количестве. В то время, когда преподобный пришел в Царьград с своей братью, в монастыре оставалось только 12 иноков. По просьбе царицы Ирины и святейшего патриарха Тарасия преподобный Федор принял в свое управление Студийский монастырь и стал в нем жить. Убедившись, что сие место удобно для пребывания иноков, он возобновил и расширил монастырь и собрал множество братьев. К нему приходили иноки и других монастырей, желая жить у него и иметь его для себя наставником и учителем. Преподобный всех принимал по-отечески и нелицемерно всех любил. У него все были равны, всех он любил одинаково и одинаково имел обо всех попечение. Он знал, что образ иноческой жизни один и тот же, где бы кто в него не облегся, как одна и та же благодать крещения, где бы кто ее не сподобился. Но сообразно с добродетелями иноков им бывают различные воздаяния. Ученики же сего преподобного отца весьма преуспевали в добродетели. И так как слава о святой их жизни распространялась повсюду, то многие приходили к ним в монастырь, желая соревновать их подвигом, и число иноков быстро умножалось, так что достигло до 1000 человек братьев. Ввиду такого множества своих учеников и невозможности одному досматривать за всеми и распознать поступки, слова и помышления каждого, преподобный, как второй Моисей, назначил начальников из тех иноков, которых он считал за разумнейших, опытнейших и наиболее подвязающихся в добродетелях. Каждому из них он дал соответствующие наименования: одному эконому, другому экклесиарха, третьему надзирателя за благочинием церковным и так далее. Святый составил также и правила касательно того, как каждый из них должен исполнять порученные ему послушания, начиная с первых и кончая последними. За проступки же он установил и епитимии: для одних известное число поклонов, для других усиленный пост и за каждый проступок соответствующее наказание. Если бы кто не достоял божественной службы, или разбил бы посудину, или по небрежности бросил что-либо, или нерадиво что сделал, или чем-либо оскорбил брата, или по необузданности языка сказал какие-либо лишние слова, или громко засмеялся, или некротко и несмиренно ходил, или разговаривал за трапезой, не слушая душеполезного чтения, или возроптал по поводу пищи, или бесстыдно и дерзко бросал туда и сюда взоры, или иное, что подобное сделал, для всех таковых братьев преподобный Федор назначил епитимии, соответственно их проступкам. При этом преподобный установил в своей обители общежитие, дабы никто не называл ничего своим, но все было общим. Общая пища, общая одежда, и каждая вещь общая. Преподобный заботился также и о том, чтобы иноки его не часто выходили из монастыря в город для монастырских потребностей, ибо он знал, какие опасности угрожают иноку в городе вследствие общения с мирянами и мирских бесед. По сей причине он пожелал устроить внутри монастыря занятия всякими ремеслами. Братья студийского монастыря стали обучаться различным ремеслам: одни плотничному ремеслу и строительству, другие кузнечеству, третьи портняжеству, четвертые каменотесному ремеслу, словом, всякой потребной для монастыря работе. Но, простирая руки над делом, они всегда в устах имели молитву Иисусову и псалмы Давида. Слава о таком порядке студийского монастыря, законоположениях и уставах его распространилась повсюду, и многие другие монастыри не только по окрестным городам, но и по далеким странам приняли студийский устав и соблюдали его, а иные соблюдают и доныне. Преподобный написал также немало весьма душеполезных книг и составил похвальные слова на господские богородичные праздники, почтил прекраснейшими песнопениями святого Иоанна Крестителя, составил многие каноны и трипесцы, и как бы наполненная водами премудрости река напоил и усладил Церковь Божию струями своих учений и песнопений. Между тем, византийский престол незаконно занял Никифор Мучитель, насильственно низвергнув с престола благочестивую царицу Ирину. В то же время скончался святейший патриарх Тарасий. После него на престол патриарший был возведен человек добродетельный, достойный такового сана, который был одноименен новому царю. Тогда снова начался раздор в церкви, ибо царь своей властью приобщил церкви вышеупомянутого отлученного Иосифа и повелел, дабы ему было возвращено право священнодействия. Насколько то было возможно, патриарх сопротивлялся царю, но когда увидал его жестоко разгневавшимся, убоялся, дабы вся церковь не претерпела от него жестокого гонения, подобно тому, как претерпела она много зол от прежних царей, и принял Иосифа в общине, хотя и против своего желания. Царь же сделал это назло преподобному Федору, раздражая его, ибо он понимал, что преподобный не перенесет всего, что и случилось. Федор обличил царя, как причинившего насилие церкви, своей мирской властью выводящего в церковь того, кого святейший патриарх Тарасий со всем своим причтом отлучил. Царь весьма разгневался на преподобного Федора и отправил его в заточение в один из находящихся пред городом островов. Также поступил он и с братом его Иосифом, достоблаженным старцем Платоном и многими иными студийскими иноками. Между тем до царя дошла весть о том, что на Фракию напали варвары и опустошают ее. Царь немедленно приготовился к войне, но он желал одолеть не столько врагов, сколько преподобного Федора. Идя с войском против скифов, отправил к Федору посланцев, стараясь посредством то ласкательств, то угроз привести его к единомыслию с собою. Федор отвечал на это: «Царь, тебе нужно каяться в содеянном прегрешении и исправить то, что ты разорил, и затем уже идти на войну. Но так как ты всего не сделал, то всевидящее око ныне через меня недостойного так тебе предвещает. Знай, что ты не вернешься с пути, в который ты направляешься». Царь не придал никакого значения словам святого, но еще более разгневался на него и грозился, что по возвращении с похода причинит святому еще много зла. Но Никифору не пришлось возвратиться, ибо, согласно предсказанию святого, он был убит варварами. После него вступил на царство сын его, Ставрикий, но и тот вскоре умер от раны, полученной на войне, в которой участвовал вместе со своим отцом. По смерти его был избран на царство Михаил, который тогда был в чине Кирополата, человек поистине достойный царской власти, добрый и православный. Приняв власть, он снова возвратил из заточения преподобного Федора и бывших с ним его единомышленников, почтил их подобающую честью и прекратил церковный раздор. Иосиф же снова, как негодный член, был отлучен от церкви. Вскоре после этого святый и достохвальный Платон отошел ко Господу. Патриарх, услыхав его представление, со всем клиром своим пришел в студийский монастырь и, облобызав святые его мощи, предал их честному погребению. Преподобный же Федор, после представления своего духовного отца Платона, только 2 года прожил с своей братьей в покое. По истечении всего времени снова на него и на всю Христову церковь обрушилась лютая буря от нечестивого Льва Армянина, который первоначально служил воеводою у благочестивого царя Михаила. Будучи послан на восток против варваров, он собрал там большое войско и, возгордев, восстал на своего благодетеля царя Михаила. Лев Армянин привлек на свою сторону всех находившихся в подчинении у него сановников и воинов, и одних обещаниями, других подарками, третьих иными ласкательствами привлек на свою сторону и провозгласил с их помощью себя царем. Узнав о том, благоверный царь Михаил немедленно переменил царскую багряницу на иноческую власеницу, избегая междоусобной войны, и, уступив царство своему врагу, сам воспринял иноческое житие. Приняв царскую власть, Лев Армянин сначала казался благоверным и скромным, пока не укрепился на царском престоле и не собрал около себя сообщников своего нечестия. Вслед за сим он начал произносить хулы над святыми иконами и укорять почитающих их, называя их неразумными. Его нечестие обличал патриарх и вел с ним на основании священного писания спора святых иконах, но он не имел никакого успеха, а только возбудил безумного царя к еще большей ярости. Лев Армянин, призвав всех известных священников, иноков, патриарха и вместе с ними и блаженного Федора, явно обнаружил пред ними свою злобу, хуля и укоряя почитающих честные иконы, а иконоборцев восхваляя. «Не древний ли закон, написанный перстом Божиим, — говорил он, — заповедал не служить делу рук человеческих, не сотвори сказано себе кумира и всякого подобия?» Книга Исход, глава 20, стих 4. «Итак, не подобает поклоняться иконам, которые делает рука человеческая. Как можно на иконе написать неописанного, на небольших досках помещать невместимого и называть именем Божиим, изображенного красками?» Святые отцы всячески оспаривали пустые речи императора, иконоборца, отвергая его хульные слова и говоря: «Если закон, данный через Моисея, мы всецело станем удерживать, то напрасно будет христианская вера наша, напрасно и апостольская проповедь, напрасными останутся и все божественные предания святых отцов, и будет отвергнуто, что и вымолвить страшно, самое воплощение Владыки, через которое мы познали его человеческий образ и приняли иконы почитания. В иконах почитая того, чье на них изображение». Когда святые так говорили, преподобный Федор, прекрасно знавший все писание Ветхого и Нового Завета, дерзновенно спросил царя: «С чего, царь, ты задумал обесчестить образ Христов, вносить в Святую Церковь такое еретическое мудрование и раздирать ей одежду, сотканную из высшей благодати и апостольского и отеческого учения? Ты мудрствуешь на основании Ветхого Завета, но ему ведь положила конец новая благодать, пришедшая через Иисуса Христа. Если нужно хранить Ветхий Завет, которого ты держишься, то нужно и обрезываться, и исполнять субботы и все прочее, написанное в нем. Разве ты, царь, не мог того уразуметь, что закон дан был на время и для одного только народа, вышедшего из Египта? Но с появлением благодати тень прекратилась. Да и самый тот закон не везде соблюдает то, что повелевает. Так он повелел не творить подобие и не служить делу рук человеческих, а изображение херувимов над кивотом поставил. Разве те херувимы не были делом рук человеческих? Но, тем не менее, они всеми почитались. Но когда явилась новая благодать, сам Господь, изобразившая на убрусье лице свое, передал его Авгарю, который, прикоснувшись к нему, получил исцеление от долговременной своей болезни. После сего святый Лука, апостол Господень и евангелист, своими руками изобразил лик Матери Божией и оставил сие изображение для последующих поколений. Потом много дивных чудес совершилось от появившегося в Финикии нерукотворенного образа Спасителя. И являемые иными святыми иконами чудотворения, не светлее ли солнца, показывают, что им приличествует воздавать должное почитание. Но царь, не внимая речам преподобного, сказал: «Я не желаю изображать красками невидимое и непостижимое божество». Федор отвечал: «Царь, ведь и мы не описываем божество, но исповедуем и веруем, что оно неописуемо. Иконописанием же мы изображаем вас приятую от нас плоть Сына Божия, ей мы и поклоняемся, и почитаем». Когда преподобный отец говорил сие и многое другое на основании Божественного Писания и отеческих преданий, и изобличал царское заблуждение, царь, исполнившись ярости, с гневом сказал преподобному: «Я знаю, что ты всегда говоришь необдуманно, и что ты человек сварливый, гордец и сопротивник для всех. Вот и теперь ты пришел злословить и хулить меня, беседуя со мною не как с царем, а как с одним из простолюдинов. За сие ты заслуживаешь многих мучений, но до времени я буду щадить тебя, пока не обнаружится очевиднее, что наше мудрование справедливо, И если ты не покоришься после того, то получишь за свое безумие и сопротивление достойное наказание. С сего времени преподобные отцы ничего не пожелали говорить царю, рассуждая сами с собою, что мы будем говорить столь развращенной и не желающей исцелиться душе. Блаженный же Федор, восприявший меч духовный, так отвечал царю. Царь, пойми и уразумей, что не твое дело рассматривать и исследовать церковные постановления. Твоей власти свойственно обсуждать мирские дела и ими управлять, а дела церковные подведомственны святителям и учителям церковным. Тебе же приказано только следовать им и повиноваться. Так и апостол сказал, положи Бог в церкви первее апостолов, второе пророков, третье учителей. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 28. А не царей! И в других местах Священное Писание повелевает церковными делами управлять церковным учителям, а не царям. Царь спросил преподобного, «Итак, не изгоняешь ли ты меня из церкви?» Преподобный отвечал, «Не я, но предание божественных апостолов и святых отцов изгоняют. Аще ангел с небесем благовестит вам, что святой вере противно, анафема да будет». Послание к Галатам, глава 1, стих 8. «Если ты желаешь вместе с нами, поклоняющимися иконе Христовой, оставаться внутри Христовой Церкви, то следуй патриарху и существующему при нем честному собору». При этих словах царь пришел в еще большую ярость и с бесчестием прогнал всех от себя. Вышедшие от царя, изгнанные преподобные отцы вместе с патриархом обступили блаженного Федором, восхваляя его устами и вместе душами за то, что он с большим благоразумием и мужеством сопротивлялся мучителю и сильно посрамил его, смело изобличив его нечестие. Когда они расходились по домам, от городоначальника вышло приказание, чтобы никто не беседовал, не совопросничал о вере, но чтобы все исполняли то, что повелел царь. Посланные сим распоряжением дошли до блаженного Федора. Он же, услыхав этот указ, отвечал им, «Сами рассудите, справедливо ли слушать вас больше Бога? Лучше пусть отрезан будет язык мой, чем я буду молчать и не защищать истинную веру». И преподобный поучал всех непоколебимо содержать святую веру, одних призывая к себе, к другим сам приходя, к третьим посылая письма, и так подкреплял изнемогающих духом. Часто он приходил к патриарху, являясь для него добрым советником, и утешал его, так как видел его скорбящим и болезнующим душою. «Отче, не скорби, — говорил он ему, — веруй, что Господь не оставит нас. Он не попустит испытания выше нашей силы и не даст злу возобладать нами. Если враг и воздвиг гонение на церковь, то в непродолжительном времени скорбь обратится на его же голову. Ты знаешь слово Господне. Нужда есть прийти соблазном, а бачи горе человеку тому, им же соблазн приходит». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. «Сколько ересей со времен святых апостолов до настоящих дней воздвигали развращенную умом люди на церковь, сколько много страданий претерпели от них бывшие раньше нас святые отцы, но церковь оставалась непреоборимою. Пострадавшие светло прославлены и увенчаны, а еретики восприяли по делам своим». Слушая это, патриарх и все отцы собора ободрились и готовы были претерпеть все скорби за православие и не повиноваться нечестью. По прошествии немногого времени святейший патриарх Никифор был низвержен злочестивым царем с патриаршего престола и изгнан из Константинополя. Осуждены были также на заточение все православные архиереи. Тогда представилось страшное зрелище ужасного кощунства, которое учинили нечестивые иконоборцы. Одни святые иконы они выбрасывали на землю, другие сжигали, третьи намазывали калом, учиняли многие другие бесчинства. Видя такое злодеяние, преподобный Федор глубоко скорбел и, удивляясь Божию долготерпению, говорил со слезами: «Как земля носит такое беззаконие?» Но, не желая оставаться богопочитателем в тайне и в молчании оплакивать таковую напасть, он приказал при наступлении верного воскресения братьи свои взять в руки святые иконы и ходить кругом монастыря, высоко неся иконы над собою и велигласно воспевая: «Пречистому твоему образу поклоняемся, благий тропарь и рукотворенному образу Спасителя», и другие победные песни в честь Христа. Узнав о сём, царь снова послал к святому, запрещая ему такие действия и угрожая, что в противном случае ему предлежат заточение, раны и смерть. Святый же не только не переставал утверждать верующих в иконопочитание, но еще более укреплялся в своем мужестве, открыто наставляя всех держаться православной веры и воздавать должную честь святым иконам. Тогда царь, убедившись, что невозможно ни ласкательством, ни угрозами остановить мужество и ревности преподобного Федора, осудил его на заточение. Преподобный же, позвав к себе всех своих учеников и преподав им душеполезные поучения, сказал: «Братья, пусть каждый из вас ныне спасает свою душу по своему усмотрению, так как ныне время лютое». Затем, скорбя и плача, он покинул рыдающую по нем братью и, севши на корабль, был увезен в Аполлонию и заключен в темнице, в крепости, называемой Метопа. Но и там он поучал всех благоверию, с одними устно беседуя, с другими посылая письма. Письма его дошли до самого царя. Последний снова послал некоего Никиту, сына Алексеева, с приказанием отвести святого в более отдаленное место, именуемое Ванита, и, заключивший его там, в темнице, зорко наблюдать, чтобы он там никогда ни с кем не разговаривал и ничего не писал относительно иконопочитания. Никита, пришедший к преподобному, сообщил ему о царской воле. Преподобный отвечал: «Я с радостью принимаю сей переход с места на место, так как у меня нет настоящего места жительства всей жизни, но куда я буду приведен, там и есть мое место, ибо повсюду земля Божия. А молчать и не учить о православной вере я не могу, и вас в том же не послушаю, и угроз ваших не устрашусь». Итак, святый, будучи приведен на упомянутое место и заключен в темнице, и здесь ревностно исповедовал православие. Царь, узнав, что Федор ни в чем не покоряется его воле, распалился сильным гневом и отправил того же самого Никиту с повелением подвергнуть преподобного жестоким мучениям. Никита, пришедший, возвестил преподобному о царском повелении. Преподобный же вслед за сообщением последнего стал совлекать в себя одежды со словами: «Я издавна желаю пострадать за святые иконы», и предал свою плоть на мучения. Никита, будучи человеком сострадательным, увидал обнаженную плоть его, истощенную постом и непрерывными подвигами, умилился душою и не осмелился коснуться до него, ибо боялся Бога, и ушел, не причинив никакого зла святому. Последний же продолжал повсюду распространять свое православное учение, ибо и стражи благоговели пред ним и не могли воспрепятствовать ему в том, что им с угрозой было приказано возбранять Феодору поучать кого бы то ни было в православии. Он писал также и к своим ученикам, рассеянным по различным странам. О них он особенно заботился, наставляя их, дабы они безбоязненно соблюдали истинное исповедание веры, и если и бесчисленное множество раз жестоко пострадают. Он напоминал им: «Яко недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас, которую получат все истинные мученики Христовы». Он писал также и к святейшим патриарху, патриарху Древнего Рима, к Иерусалимскому и Александрийскому, уведомляя их подробно о том, как были поруганы в Византии святые иконы, и как православные содержатся в заточении и темницах, и истина принесена в жертву лжи. И он просил у них помощи для православной веры. Многие приходили, находящемуся в темнице преподобному, послушать сладостного его учения и возвращались со многою для себя пользу. Однажды случилось, что святого посетил некий клирик Осийской церкви, проходивший мимо. Сей последний, услыхав его учение о православной вере, немедленно отвергнул иконоборческую ересь и поклонился святым иконам. Вернувшись домой, он не пожелал иметь общения со своим епископом, еретиком. Он увещевал и другого клирика, своего друга, обратил его к православию и отвратил от общения с еретиками. Епископ, узнав, что Федор является виновником означенной перемены его клириков, сообщил о сём в письме царю, жалуясь на Федора. Царь же снова повелел осийскому полководцу подвергнуть Федора жесточайшим побоям. Воевода отправил одного из своих подчиненных с приказанием дать Федору 50 ударов. Когда же сей последний, пришедший к Федору, сообщил блаженному о причине своего прихода, то Федор снял пояс и одежду, добровольно подставляя свои плечи под удары и говоря: «Для меня вожделенно было бы с сими ранами совлечься из самого тела, дабы скорее отойти, обнаженную душою, к Господу». Он же, устыдившись святого, поклонился ему, прося прощения, и ушел. Потом пришел иной посол от царя по имени Анастасий, весьма жестокий и немилостивый. Избив святого своими руками и нанесший ему до 100 ударов, он заключил его в темницу. Также он поступил и с его учеником по имени Николаем, который всегда следовал за своим наставником и был участником его страданий. Избивший Николаем, Анастасий запер и его вместе с Федором. Причем он дал приказание стражам, дабы они строго содержали их в суровых лишениях, и удалился. Нельзя и передать словами того, какую скорбь претерпел преподобный в всем темном затворе. Его плоть, истощенная от поста и иноческих подвигов, стала гнить и издавать смрад. К тому же самая темница была наполнена нечистотою и пылью. В течение зимы преподобный замерзал в ней от стужи, так как не имел даже необходимого одеяния, но лишь одно худое рубище. Летом же он изнемогал от зноя, так как ветер ниоткуда не проникал в темницу и не освежал ее. При этом в темнице было безмерное множество нечистых насекомых и гадов. Да и стража, получив приказание с угрозою, стала относиться к нему жестоко и немилосердно. Она обижала и укоряла его, называя безумцем и врагом царя. В оконце бросали Федору и его ученику лишь по небольшому ломтю хлеба и подавали немного воды, и то не всегда, но через день или через два, иногда же по прошествии многих дней. И так морили их голодом и жаждой. И сказал преподобный Федор ученику своему: «Чадо, я замечаю, что сии люди не только многими побоями и сею тяжкую темницу, но и голодом и жаждой желают уморить нас. Но возложим надежду на Бога, который не одним хлебом, но и лучшую некоторую пищу умеет питать, мановением которого держится все живущее. Для меня же отселим, да послужит пищей для тела и души при очищении владычнего тела». Преподобный везде имел при себе частицу животворящего тела, напоенную кровью Христа Господа, которую он запасал при совершении божественного таинства, когда то было возможно для него. «Только сим, — говорил он, — пускай буду я причащаться, не вкушая ничего другого, а подаваемый для обоих нас хлеб, пускай будет для тебя одного, так же и вода. Ты и сам видишь, что нам подают хлеба очень мало, едва достаточно тебе одному для подкрепления тела. Лучше ты останешься жив и извести братья о моей кончине, если такова будет воля Божия, чтобы я скончался в сей полной лишений тесноте». По прошествии некоторого времени тот, который исполняет всякое животное благоволение, Псалом 144, стих 16, не оставил без помощи своего угодника, умиравшего от ужасного голода, но промыслил о нем таким образом: некий царский вельможа, Проходя мимо того затвора, разузнал все относительно святого. Какое он терпит притеснение и голод. Бог склонил сердце вельможи к милости, и он приказал сторожам, дабы они давали Федору и ученику его достаточно пищи, и чтобы вообще впредь не причиняли им зла и притеснений, но позволяли им жить несколько отраднее. Таким образом, несколько освободившись по благоволению Божию от многих вышеупомянутых скорбей, они окрепли телом. Но и после того святой отец продолжал бороться со многими напастями, так как у него был больной желудок, и он был подвержен сильному недугу. Так святые угодники Христовы прожили в темнице более 3 лет, принимая от сторожей плохой хлеб, да и то с укором и ругательствами. Все же сие они претерпевали ради православия с радостью. Не успели еще оправиться они от скорби и болезней, как им суждено было подвергнуться новым скорбям, еще более тяжелым. Неизвестно откуда, в руки царя попала некая грамота блаженного Федора, в которой изложено было обличение нечестия царя и наставление верующих в благочестие и православие. Прочитав эту грамоту, царь воспылал еще сильнейшей яростью и отправил к Федору некого безжалостного воеводу показать ему ту грамоту и спросить, принадлежит ли она ему, и бить его даже до последнего издыхания. Воевода, пришедший, показал грамоту блаженному, а последний действительно удостоверилось, что сия грамота его, а не кого-либо другого. Тогда воевода немедленно приказал бить прежде всего ученика его Николая, распростерший его нагим по земле, так как он от лица Федора писал сие письмо. Потом, раздевший преподобного Федора, беспощадно бил его, изранил все его тело и едва не сокрушил и самых костей. Оставив его еле живым, воевода снова пришел к ученику его Николаю, то убеждая его ласкательствами, то угрожая, дабы он отказался поклониться святым иконам. И так как тот оставался верным православию, снова стал бить его больше прежнего и оставил его на ночь в холоде нагим, дабы он вдвойне подвергался мучениям, ибо тогда был февраль месяц. Преподобный же Федор от жестоких побоев впал в болезнь, с трудом переносимую, и лежал как мертвец, едва имея возможность дышать, не принимая ни пищи, ни питья. Николай, заметив своего наставника столь обессилевшим, забыл о себе, хотя и сам от ран переносил ужаснейшие страдания, и заботился о выздоровлении Федора. Выпросив ячменного напитка, он смачивал им пересохший язык преподобного и, подавая немного питья, оживлял его. Заметив, что преподобный понемногу приобретает жизненную силу, он начал лечить и остальное загнивающее его тело. Многие части тела его, посинелые, согнившие и висевшие совершенно негодными, он отрезал небольшим ножом и выбрасывал, дабы успешнее залечивалась оставшаяся плоть. Когда же преподобный стал понемногу выздоравливать, он также врачевал своего ученика. Между тем, как святые в течение 90 дней так страдали и еще не справились вполне от ран, от царя явился другой суровый бесчеловечный посланник, которому повелено было отвезти Федора и ученика его Николая в Смирну. Сей посол был серебролюбив, и, подумав, что Федор с приходящих к нему для поучения брал золото, приказал вследствие сего обыскать в темнице все скважины, разломать стены и вынести землю в надежде найти золото. Но, не нашедший ничего, он с особенной жестокостью стал приводить в исполнение повеления царя, с ругательством, толчками, изведя преподобного и ученика его из темницы, он передал их воинам, и они таким образом поведены были в Смирну. Блаженный же, хотя телесные силы его и ослабевали, но укрепляемый Богом шел с безжалостными воинами. В течение целого дня они без отдыха его вели, а на ночь привязывали за ноги к дереву. Таким образом, он с трудом едва дошел до Смирны, где был отдан мужу злобному и поборнику нечести. Последний запер Федора в низкой темной хижине. С ним заперли ученика его Николая. И таким образом блаженные рабы Христовы страдали вместе. Вскоре царя снова пришел вышеупомянутый безжалостный Анастасий и, вновь нанеся преподобному 100 ударов, удалился. Преподобный же все сие претерпевал с благодарением. В то время в Смерской области воеводою был царский племянник и единомышленник, который впал в жестокий, неисцелимый недуг и находился при последнем издыхании. Один из его слуг, державшийся православного учения, пришел к болящему и сказал ему, что преподобный Федор имеет от Бога благодать исцелять всякие болезни. Тот немедленно отправил к преподобному своих слуг с просьбой помолиться о нем Богу и освободить его от приближавшейся уже смерти. Преподобный отвечал посланным: «Скажите пославшему вас». Федор говорит так: «Пометуй, что ты будешь отвечать пред Богом в день твоей смерти за свою нечестивую жизнь и за то зло, которое ты причинил православным. Ко многим иным твоим беззакониям ты присоединил еще и то, что подвергнул моих иноков неисчислимым бедствиям и в мучениях убил великого в добродетелях Фаддея. И вот он ныне радуется со святыми. Тебя же кто спасет от вечных мучений? По крайней мере, при кончине покайся в своих злодеяниях». Посланные, возвратившись, передали все слова Федора болящему воеводе. Последний весьма испугался, размышляя о содеянном им злодеяниях, и снова отправил к преподобному послов, и спрашивая прощения, и давая обещание принять православную веру, если он восставит его своими молитвами от одра болезни. Преподобный отправил к воеводе икону Пречистой Божией Матери, приказывая ему в течение всей его жизни сохранять ее при себе с благоговением. Воевода, приняв ту святую икону, получил облегчение в болезнях и стал выздоравливать. Но вскоре, под влиянием смирского епископа, бывшего еретиком, он обратился к прежнему своему зловерию. Получив от последнего елей, как бы в благословение себе, он помазался им в надежде на полное выздоровление, но после этого к нему снова возвратился прежний недуг. Узнав о сем, преподобный предсказал лютую смерть грешнику, что и сбылось, ибо он вскоре погиб мучительную смертью. Преподобный же Федор, страдая в затворе, претерпевал заключение в Смирне в течение 1,5 лет. После сего злочестивый царь Лев Армянин был насильственно лишен жизни, будучи убит своими воинами, а после него царский престол получил Михаил по прозванию Травлей, он же и Валвас. Сей император, хотя и был нечестив, тем не менее не подвергал гонению православных, но предоставил каждому веровать так, как то желает. Посему при нем все отцы и исповедники православия были освобождены от заключений, выпущены из темницы и возвращены из изгнания. Тогда и преподобный Федор получил облегчение в своих страданиях. И пришли к нему некоторые из прежних его учеников, между которыми находился с юных еще лет преуспевший в добродетелях Дорофей, затем Виссарион, Иаков, Домитиан, Тимофей и многие другие, отличившиеся благочестивую жизнью и горячую, неизменную любовью к отцу своему духовному Федору. От царя же в Смирну пришло приказание, дабы и Федор, как и остальные, был отпущен в свою обитель. Когда блаженный возвращался с заточения, православные повсюду встречали его с радостью, предупреждая друг друга и стараясь принять его в свой дом, дабы сподобиться его молитве и благословению и насладиться сладостными его поучениями. Вся церковь радовалась возвращению Федора, и все ублажали его, как человека столь много пострадавшего, за святые иконы и своим учением утвердившего всех в православии. На возвратном пути преподобный прибыл в Халкидон, чтобы повидаться с блаженным иноком Феоктистом, который некогда почтен был саном магистрианским, и, утешившись с ним, духовной беседой отправился посетить своего сострадальца, святейшего патриарха Никифора, сосланного в заточение злочестивым царем Львом Армянином. Насладившись духовной беседой с ним, преподобный удалился в Крескентиевы места и многих обрадовал своим присутствием, преподав душеспасительное наставление. Вторично возвратившись оттуда, к патриарху, он с ним и с прочими епископами отправился к царю и увещевал его принять православие. Но тот, будучи неразумным и ненаученным Слову Божию, не внимал речам святых отцов и только сказал им следующее: «Я вам не возбраняю делать, что вы желаете, только не позволю ставить икон в царствующем граде. Но в ином месте пускай ставит их для себя кто где хочет. Я же не желаю поклоняться иконам». Когда он сие в безумии изрек, преподобные отцы удалились из Византии. Преподобный Федор со своими учениками поселился в местах Крескентиевых. Спустя немного времени, во время войны, возбужденный неким Фомою, пожелавшим присвоить себе царскую власть, у святого явилась необходимость вновь сбрать и явиться в Константинополь. По окончании войны святый, не желая жить среди народа, зараженного иконоборческой ересью, снова удалился оттуда. Выйдя из Константинополя, он не пошел к Крескентиевым местам, но поселился в Акритовом Херсонесе, где находилась церковь во имя святого Трифона, и здесь вместе со своими учениками проводил в благочестивых подвигах богоугодную иноческую жизнь. Немного проживши в таком житии со своими возлюбленными друзьями, преподобный приблизился к блаженной кончине своей, имея 67 лет от роду. Пред кончиной, в ноябре месяце, он подвергся жестокому недугу и ужасно страдал желудком. Известие о том, что блаженный Федор болен и приближается к смерти, распространилось повсюду. Тогда к нему стало стекаться множество благочестивых христиан, приходивших и из царствующего града, и из различных окрестных селений, дабы ли послушать преподобного за беседой и насладиться последними его словами, или хотя бы взглянуть на него, отходящего к Богу. Считали за великую пользу даже только то, чтобы к нему приблизиться, ибо сей дивный муж был сладостен словом, премудр разумом и украшен всеми добродетелями. Когда блаженный лежал в постели и весьма изнемогал от предсмертной болезни, он, тем не менее, насколько было возможно, вел с учениками душеполезные беседы. Но изречение его можно было расслышать лишь немного, потому что язык пересыхал у него от болезненного жара. Поэтому один из скорописцев, сидя вблизи и слушая, записывал его слова, дабы все, кто пожелал бы узнать их, могли бы прочесть для своей пользы душевной наставление блаженного. Во время беседы преподобному стало легче, так что он даже встал на ноги и начал ходить. Воскресный день, придя в церковь, он совершил божественную литургию, сказал братьям поучение и вкусил вместе с нею от трапезы. Равно так же и утром, 6 ноября, в день памяти святого отца нашего Павла Исповедника, он совершил в церкви божественную литургию, сказал братьям поучение и был в тот же день на вечерне. Затем, войдя в келью, он лег на постель и снова сильно заболел. Он болел в продолжении 4 дней, а на 5-й уступил конец его болезни. О безболезненной жизни начало. Когда преподобный приближался к представлению, к нему собралось множество братьев, и они плакали о нем, как о своем отце и учителе. Взглянув на них, он немного прослезился и сказал: «Отцы и братья, вот приспел конец моей жизни. Мы все должны испить сию общую чашу, одни раньше, а другие позже. А все же мы не минуем того часа. И вот я хожу путем, коим отошли наши отцы, туда, где жизнь вечная, а наипаче, где Господь и Бог, которого возлюбила душа моя. Его я от всего сердца возжелал, его я назвался рабом, хотя и не исполнил своего ему служения. Вы же, братья мои, любимые чада, оставайтесь верны словам моим, которые я предал вам, содержа правую веру и благочестивую жизнь. Вы знаете, что я не переставал возвещать вам Слово Божие и наедине, и в собрании всех. Ныне же я усердно умоляю вас, Имейте его в вашем уме и сохраняйте, потому что у меня есть забота о вас, как у желающего дать о вас отчет. Посему и вы заботьтесь, дабы непорочными отойти отсюда. Я же, если обрящу дерзновение пред Господом, обещаюсь молиться за вас, дабы ваш монастырь пребывал всегда в наилучшем состоянии, и дабы каждый из вас с помощью Божией имел большее преуспеяние в добродетелях. Сказав сие и простившись со всеми, он приказал ученикам взять в руки свечи и начинать отходную. Ученики, ставшие кругом постели, воспевали: «Блаженны непорочные в путь ходящие в законе Господне». Псалом 118, стих 1. И когда, воспевая, произнесли сии слова: «Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил меня еси». Псалом 118, стих 93. Преподобный Федор вместе с сими словами предал Богу свою святую душу. Приняв ее, ангелы Божии понесли к престолу владычнему, как сие явно обнаружилось из неложного свидетельства преподобного Илариона Далмацкого. Преподобный Иларион в тот самый день, когда представился Федор, то есть 11 числа ноября, день памяти святого мученика Мины, ходил по винограднику и занимался работой с пением псалмов Давидовых. Вдруг он услыхал некоторые причудные голоса и обонял неизъяснимые благоухания. Он удивился и остановился, разыскивая, откуда сия раздается. Взглянув вверх, он увидал бесчисленное множество чинов ангельских в белых ризах, сияющих светлыми лицами и идущих с неба с песнопениями навстречу некоему достопочтенному лицу. Увидав сие, блаженный Иларион в сильном ужасе упал на землю и услышал кого-то, говорящего к нему: «Вот душа Федора, игумена Студийского монастыря, много пострадавшего за святые иконы и до конца оставшегося твердым в скорбях, ныне же душа усопшего, торжествуя, восходит к горе, сретаемой небесными силами». Сие видение блаженный Иларион сообщил и прочим добродетельным отцам. Они записали день и час бывшего видения и спустя несколько времени узнали, что в то именно время представился достохвальный Федор Студийский и перешел от земли на небо. Преподобный отец наш Федор и при своей жизни, и по смерти совершил много чудес. О некоторых из них передадим здесь ради пользы душевной. Некий страноприимец Леон приютил в своем доме для отдыха преподобного Федора в то время, когда последний возвращался из заточения. Впоследствии сей Леон нашел для своего сына невесту. И вот когда уже готовилось бракосочетание, невеста внезапно впала в тяжкий недуг и лежала, охваченная сильным жаром, так что все отчаивались за ее жизнь. Леон же послал к преподобному, сообщая случившимся, и умолял, дабы он помог им своими молитвами. Благословив елей, преподобный отправил его к Леону, повелевая помазать сим елеем больную. Когда сие было сделано, невеста немедленно встала здоровую, как бы никогда ранее не болела. Тот же самый Леон, отправляясь некогда по нужде, один в отдаленное селение, встретил на дороге рысь, которая, заметив его, кинулась в намерении его растерзать. Громко призвал Леон имя преподобного отца Федора, и вот зверь, услыхав имя святого, остановился и наклонился к земле, свернул с дороги и пустился бежать. Леон же, не тронутый зверем, продолжал путь свой. Некая женщина, страдавшая нечистым духом, приведена была к преподобному. Нечистый дух настолько мучил ее, что она сама, не чувствуя боли, грызла и ела свою плоть. Видя такое ее страдание, преподобный сжалился над ней, сотворил своей рукой крестное знамение на ее голове и прочел над ней запретительную молитву. И немедленно нечистый дух вышел из нее, изгнанный молитвой преподобного, быстро исчез. Другая женщина из знатного рода рассказала после представления преподобного Федора блаженному игумену Сафронию следующее. «Случился, — рассказывала она, — некогда пожар в моем доме, Огонь, охватив его со всех сторон, сжигал шумом все, что было в нем, и мы не могли ни водой, ни иным каким-либо способом подавить силу пламени и недоумевали, что сделать. Тогда я вспомнила о находившемся у меня письме преподобного Федора, которое немного раньше пред сим он писал ко мне. У меня явилась мысль бросить его в огонь. Не устыдится ли он сколь-нибудь писания, начертанного святой рукой Федора, и не укротит ли оно, хотя немного пламень? Поступив так, как помыслила, я бросилась ее грамоту в пламя и сказала: «Святый Федор, помоги мне, рабе твоей, в беде находящейся». И в тот же час мы заметили, что свирепая сила огня ослабела, угасла и уничтожилась в дыму. Столь большую силу имела в себе призывание имени сего угодника Божия. Вышеупомянутый Софроний повествует и о другом подобном же событии. «Шли мы, — говорил он, — с блаженным Николаем, учеником и сострадальцем великого Федора, в Пафлагонию. Во время пути с наступлением вечера мы опочили на некоем поле, на котором лежало много скошенного сена. Там же находились и какие-то воины, которые, идя тем путем, за поздним временем остановились на том же поле и, разведши костер, готовили себе ужин. После сего ночью костер как-то незаметно разгорелся и незаметно превратился в сильный пожар, уничтоживший все сено. Воины, поспешно проснувшись, все набросились на нас, думая, что это мы подожгли, и уже хотели наложить на нас руки и мучить нас. Мы же, недоумевая, как поступить, призвали на помощь великого Федора со словами: «Преподобный Отче, помоги нам, и твоими молитвами избави нас от напасти, несправедливо наносимой нам». Когда же мы сие говорили, внезапно пошел обильный дождь и совершенно погасил все пожарище. Воины, увидав то чудо, стали кроткими и, припадая к нам, просили прощения. На острове Сардинии был некий благочестивый муж, который, имея при себе переписанные творения преподобного Федора, прилежно прочитывал их. Он любил также и составленные тем святым отцом песнопения, воспеваемые Великим постом, которые называются триодями или трипесцами. К сему мужу зашли проходившие мимо по дороге некие нечестивые иноки и проживали у него во время поста. Увидев составленные преподобным Федором песнопения и поучения, последние стали хулить их, говоря, что они составлены не согласно с разумом и полны безумия. Благочестивый же тот муж, приютивший их, от их беседы развратился и уже более не прочитывал полезных поучений преподобного и не имел за утренним пением составленных преподобным трипесцев, какие имел обыкновение петь ранее. Когда он так развратился, однажды ночью ему явился преподобный Федор, небольшого роста, каким он был при жизни, с благородным лицом и лишенным волос головою. Вслед за ним шли и другие иноки, держа в руках жезлы, которыми он приказал бить сего, соблазненного нечестивыми иноками мужа. В то время как его били, преподобный говорил: «Зачем ты по неверию отверг мои творения, которые ты прежде любил и почитал? Почему ты не рассудил того, что если бы Церковь Божия не видала от них пользы, то и не приняла бы их? Ведь они составлены не по ухищренному лжесловесию, не по витийству речи, но во всем содержат здравые и смиренные слова, могущие привести в сокрушение сердце и умилить душу. Они сладостны и полезны для тех, кто поистине желает спастись». Наказав так согрешившего, преподобный Федор удалился. Когда наступил день, муж тот лежал в постели больным от полученных им ударов, со множеством синяков на теле, которые он, рассказывая о постигшем его наказании, всем показывал. Поспешно он изгнал затем из своего дома тех, соблазнивших его иноков, как виновников его прегрешений и такого наказания. С того времени он приобрел сильнейшую, чем ранее, веру в преподобного Федора и с любовью прочитывал творения и песнопения, им составленные, умоляя его простить ему прежние согрешения. Многие исцеления даровались и от гроба преподобного. Однажды к его гробу пришел некий бесноватый. Ночью в видении ему явился преподобный и, даровав исцеление, сделал его здоровым. Человек тот, проснувшись, ощутил себя освобожденным от вражеского мучительства и прославил Бога и его угодника, преподобного Федора. Некоторый человек съел отравленную пищу, заразил отравой все свои внутренности и уже приближался к смерти. Когда же он влил себе в рот елей из лампады, находившейся при гробе преподобного, то немедленно извергнул тот смертоносный яд, получив здравие, остался невредимым. Еще один сильно страдал желудком, но когда он только взглянул на икону преподобного Федора и призвал его имя, то немедленно исцелел. Еще один муж, одержимый каким-то страхом, находился в состоянии безумия, боясь и ужасаясь всех. Будучи приведен к гробу преподобного и помазан маслом, он внезапно избавился от всего страдания и, получив здравый рассудок, воздал благодарение Богу и его угоднику. Много и иных чудес по молитвам преподобного Федора совершилось при его гробе во славу единого в Троице Бога. Ему же да будет от нас честь и поклонение, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобного, глаз восьмой. Православие наставниче, благочестие учителю чистоты, вселенные светильничие, монашествующие богодухновенное удобрение, Федоре премудрие, учениями твоими вся просветил еси, цивница духовная, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Кандак, глаз второй. Постническое и равноангельское житие твое со страдальческими уяснил еси подвиги. И ангелам совсельник, богоблажение явился еси Федоре. С ними Христу Богу моляся, не пристай о всех нас. Житие святого Стефана Дичанского, краля сербского. Святой Стефан Урош III Дичанский был сербский король, из числа благочестивых кралей и царей древнего православного сербского государства. Он был сыном святого краля Стефана Уроша II Милутина, внуком Стефана Уроша I и правнуком святого Стефана, первовенчанного краля сербского, брата святого Саввы, первого архиепископа сербского и сына великого сербского жупана святого Стефана в иночестве Симеона Неманя, основателя древнего сербского государства. Матерью его была первая жена Милутина Елизавета, дочь венгерского короля Стефана V. Принадлежа к благочестивой сербской королевской семье, Стефан с детства был воспитан в христианском благочестии. С ранних лет Стефану пришлось видеть и пережить много тяжких бедствий. В Сербии в те времена бывали частые смуты и междоусобия среди королевского рода, восстание крамолы вельмож, постоянные войны с соседями – болгарами, греками и татарами. Враги православного восточного христианства – татары, разгромившие и покорившие православную Русь, разоряли и прочие славянские православные государства, угрожали Болгарии и Сербии. Особенно сильная опасность грозила славянским государствам Балканского полуострова со стороны крымского хана Нагая. Татарские войска, высылаемые Нагаем, опустошали Болгарию и Македонию, вторгались и в Сербию. Болгары на время подпадали даже в зависимости от татар. Та же участь угрожала и Сербии. Но сербский король Милутин принял решительные меры. Не будучи в состоянии силою сопротивляться могущественному татарскому хану, он вступил с ним в переговоры, отвратил нашествие татар, но вынужден был отправить молодого сына в татарский лагерь в качестве заложника вместе с несколькими знатными сербскими боярами. Но Бог помогал благочестивому Стефану в его несчастьях. Возникшие вскоре среди татар междоусобия кончились убийством Нагая. Воспользовавшись сими смутами среди татар, Стефан возвратился на родину. Ради совместной борьбы с татарами болгарский царь Смилец вступил в союз с сербским кралем Милутином. Союз этот сопровождался браком сына Милутинова, Стефана Уроша, с дочерью болгарского царя Смильца. После своего брака Стефан Уруш получил для самостоятельного управления одну из важных областей, именно Зету или Диоклею, теперешнюю Южную Черногорию. Здесь некоторое время и правил Стефан. Но как нередко прежде, так и теперь возникают в Сербии смуты, сопровождаясь обычными бедствиями и несчастьями. Мачеха Стефана, вторая супруга Милутина, Симонида, дочь византийского царя Андроника Старшего и жены его Ирины, возымела желание, чтобы наследником сербского престола сделался не Стефан Урош, ее пасынок, а родной ее сын Константин. Подстрекаемая своей матерью Ириной, она стала внушать королю Милутину подозрение к его сыну Стефану и клеветать, будто Стефан хочет отнять престол у отца. В то же время нашлось среди сербских бояр немало таких, которые предупредили Стефана о грозившей ему опасности, но избавиться от нее советовали посредством восстания против отца и отнять у него королевской власти. Между тем, отца его Милутина злые люди успели убедить, что сын замышляет против него восстание и хочет свергнуть с престола. Тогда Милутин отправляется в область своего сына и посылает схватить его. Посланные заковали Стефана в цепи, посадили в темницу, в скопле и ослепили. Произошло это в сербской области, именуемой Овчеполе. Там находился храм во имя святителя и чудотворца Николая. Ослепленный Стефан испытывал страшные муки и укреплял себя только молитвою. Среди таких тяжких страданий полумертвый мученик в тонком сне видит пред собою величественного святого мужа в святительской одежде с сияющим лицом. Муж сей держит на правой ладони выколотые очи Стефана и говорит: «Не скорби, Стефане, вот на длани моей твои очи», и с этими словами показывает их. Думаю, что это привидение, Стефан сказал ему: «Кто ты, господин мой, являющий такое попечение обо мне?» Явившись, отвечал: «Я Николай, епископ Мерликийский». Пробудившись от сна, страдалец почувствовал некоторое облегчение от болезни и возблагодарил Бога. Гонение на Стефана тем не кончилось. Желая вполне обеспечить себя от мнимых замыслов сына, король Милутин изгнал Стефана из отечества и отослал его в Царьград к тестю своему, царю Андронику Старшему, под надзор вместе с двумя малолетними внуками, сыновьями Стефана, Душаном и Душицею. Но и в изгнании Бог не оставил терпеливого Стефана. Правда, Стефан здесь лишен был свободы. Ему дан был сначала особый двор и полное содержание царя, но воспрещен свободный выход. Потом Стефан с детьми перемещен был на жительство в царьградский монастырь Пантократора, Господа Вседержителя, под надзор игумена, без разрешения которого ему не позволялось никого принимать к себе и ни с кем не беседовать. Но доблестный Стефан покорно переносил все тягости заточения. Он часто повторял: «Терпи, Стефан, в терпении вашем стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. Сказал Господь. Он часто предавался молитве с коленопреклонением и в ней находил утешение. Когда монастырское братье собиралось на правила, он первый являлся на молитву и стоял неподвижно до окончания службы, так что настоятели братья дивились его бодрости и усердию. За это все любили Стефана и оказывали ему внимание. Часто ходили к нему и для духовной беседы. Все это не осталось неизвестному самому царю. Слыша о похвальной жизни заточника, он часто призвал его к себе, беседовал о душевной пользе и разделял с ним трапезу. В одной из таких бесед о вещах душеспасительных и делах государственных зашла речь о возмущавшем тогда многих православных в греческом царстве, пришедшем с запада еретике Варлааме, неправо учившем об осиявшем Господа Иисуса Христа свете во время преславного преображения на Фаворе. Стефан высказал такую мысль. Неправедно и неприлично царю, пастырю такого великого стада Христова, держать в своем стаде врагов его. Их должно изгонять, как волков, расклевающих души. Созванный царем и патриархом Афанасием собор осудил ересь Варлаама, и еретик изгнан был из пределов греческого царства. Своей добродетельной жизнью и своим разумом и советами Стефан снискал всеобщую любовь не только монастырской братии царя, но и всех знатных людей в Царьграде, патриарха и вельмож. Из того, что выдавалось от царя, Стефан тратил на свое содержание незначительную долю. Остальное же отдавал игумену для раздачи бедным. Один из соотечественников Стефана, старинный его знакомый и почитатель, желая облегчить положение невинного заточника, послал ему с верным слугою значительную сумму золота на различные нужды. Посланный вручил деньги Стефану и передал сочувственные речи друга. Стефан возблагодарил благотворителя, помолился за него Господу Богу, но, призвав игумена, вручил ему все присланное золото для раздачи нуждающимся. Игумен убеждал Стефана оставить себе хоть малую часть на обыкновенные нужды, но тот отвечал, что сам Бог судил ему жить на чужбине и питаться от чужих. Это так и должно быть. Присланные деньги должно отдать истинно нуждающимся, бедным. Обласкав и удержав у себя на некоторое время посланного, он отпустил его к своему другу на родину, благодаря его и вознося за него молитвы Господу Богу. За такую добродетель никогда не оставляла Стефана милость Божия. В пятый год пребывания в заточении Господь Бог явил на нем великое чудо. Однажды, в день празднования памяти великого святителя и чудотворца Николая, Стефан по обычаю находился на торжественном всеночном богослужении. Во время чтения жития и чудес святителя он по обычаю присел на скамье у своего места и от продолжительного труда и бдения вздремнул. И вот он видит пред собою того божественного мужа, который и прежде ему являлся. «Помнишь ли ты, — сказал явившийся Стефану, — что я говорил тебе, когда прежде являлся?» Стефан пал на землю и сказал, «Я знаю, что ты великий святитель Николай, но сказанного тобою не помню». Святый Николай сказал, «Я велел тебе не скорбеть, ибо в моей руке твои зеницы, и я показал их тебе». Стефан стал припоминать прежнее явление святителя, и, падши к ногам его, стал просить о помиловании. Святитель сказал, «Что я тогда говорил тебе, то ныне явился исполнить». И, как бы подавая зрение, поднял Стефана, осенил лицо его крестным знамением, коснулся очей и произнес, «Господь наш Иисус Христос, даровавший очи слепому от рождения, дарует и твоим очам их прежнее зрение». С этими словами святитель стал невидим. Объятый трепетом, Стефан, пришедший в себя, стал по неизреченному милосердию Божию видеть, как и прежде. Взяв свой жезл, он вышел из церкви, как и всегда уходил, и, пришедший в келью, наедине предался горячей молитве и благодарению за свое исцеление. После долгой молитвы, закрыв по-прежнему глаза полотенцем, он снова вернулся в церковь и стал по обычаю, утаив от всех совершившееся над ним чудо. И никто не знал, что ему возвращено было зрение до того самого дня, когда Богу угодно было по возвращении в Отечество поставить его законным сербским кралем. Спустя несколько дней после чудесного прозрения Стефана Младший сын его, малолетний душица, впал в тяжкую болезнь и скончался. Стефан перенес это лишение без ропота, повторяя слова «Господь дал, Господь и взял», так что все окружающие удивились мужеству Стефана. Еще 2 года продолжалось томление Стефана в заточении на чужбине. Как нетерпеливо переносил Стефан свою ссылку, как крест, возложенный на него промыслом Божьим, но ему все же хотелось возвратиться в Отечество. И вот он пишет слезное послание на Афонскую гору, в сербскую Хиландарскую лавру, где в то время находился сербский епископ, впоследствии архиепископ Даниил, к которому прежде Стефан всегда питал любовь и дружбу. В своем послании он яркими красками изображает свое бедствие и просит Даниила вместе со своими афонскими великими старцами попечаловаться пред отцом его, королем Милутином, и исходатайствовать ему милости возвращения в Отечество. На фоне собрался общий собор старцев для обсуждения дела. Решили написать послание к сербскому архиепископу Никодиму и отправить его с выборными почтенными старцами в Сербию, чтобы ходатайствовать о возвращении сына и внука. Красноречивые послания и речи архиепископа Никодима и посланных старцев тронули сердце отца. В то же время прибыл в Сербию и из Царьграда игумен обители Пантократора, в котором содержался Стефан с сыном. Этого игумена, как человека красноречивого и искусного, византийский император Андроник Палеолог послал к своему зятю, сербскому королю Милутину, просить военной помощи против врагов греческого царства. Переговорив о государственных делах, король Милутин пригласил царского посла, игумена обители Пантократора, для беседы наедине и стал расспрашивать о своем сыне Стефане. Игумен подробно повествовал отцу о добродетелях, подвигах и терпении его сына и прибавил, что с ними не могут сравняться все царские сокровища. Эти рассказы тронули Милутина. К тому же незадолго перед тем умерла теща его, мать Симониды, императрица Ирины, главная виновница подозрений и вражды отца к сыну. Вследствие всего этого Милутин решился возвратить сына. Он отправляет посольство к императору Андронику и просит отправить сына своего Стефана со внуком Душаном обратно на родину, в Сербию. Император Андроник, полюбивший Стефана и питавший к нему глубокое уважение, прощается с сербским изгнанником и отпускает его в дорогу, снабдив всем необходимым и щедро наградив подарками. Андроник знал о прозрении страдальцам, но никому не открывал этого, чтобы не навлечь на Стефана новых подозрений и гонений. Так после 8 лет заточения на чужбине Стефан вернулся в Отечество вместе с подраставшим сыном своим Душаном. Встреча была трогательная. Отец примирился с сыном. Он дал ему для прожития в управлении небольшую Будимирскую область в Диоклее, Зете, а внука Душана оставил у себя для воспитания, а может быть и для того, чтобы иметь его как залог верности сына. Спустя 3 года последовала смерть сербского короля Милутина 29 октября 1320 года. Сторонники мачехи Стефана Симониды произвели было смуту в пользу сына ее Константина, но большинство сербских вельмож стали на сторону законного наследника престола, старшего Милутина сына Стефана, который прибыл из Диоклеи в тогдашнюю столицу Сербии, город Призрен, и в январе 1321 года был венчан королевским венцом сербским архиепископом Никодимом в сослужении всего собора сербского духовенства. Вместе с отцом по византийскому обычаю венчался на королевство и сын его Стефан, молодый краля, называвшийся Душаном. Стефан стал править под именем Уроша III. Теперь повязка с глаз была снята, и для всех очевидно стало чудесное возвращение зрения Стефану заступничеством великого чудотворца Николая. Правление Стефана Уроша III не было покойным и мирным. Внутренние смуты не улеглись, брат Стефана, сын гречанки, Симониды, Константин, собрал войско и двинулся на Стефана, требуя уступить ему королевский престол. Стефан со своей стороны собрал войско и двинулся против Константина. Прежде чем дело дошло до сражения, Стефан отправил брату письмо, которым убеждал не воевать против своего отечества при помощи иноплеменных войск, а мирно править той областью, которую он даст брату. Можно обоим в довольстве жить в такой обширной земле. Но Константин не внял этим мирным предложением, вступил в сражение и был убит, а люди его перешли на сторону Стефана. Поднял восстание против Стефана Уруша III еще двоюродный брат его, Владислав, сын сремского краля Драгутина, брата Милутинова. Но и это восстание окончилось в пользу Стефана. Владислав должен был покориться ему. После смерти первой своей супруги, болгарской царевны, Стефан Уруш еще дважды вступал в брак с Бланкою, дочерью Филиппа Таренского, герцога Ахайского, и по смерти этой второй жены с Марией, дочерью Солунского наместника Иоанна Палеолога. В мирное время Стефан заботился о благосостоянии своих подданных и о делах церкви. Он подтверждал прежние грамоты, укреплял за церквами земельные владения и другие доходы. Он заботился также о соблюдении чистой веры и уничтожении ересей в пределах своего государства. Один современник на Евангелии сделал такую запись о Стефане Уруше III. Господь избрал и прославил его для отчизны, как звезду светлую и ярко сияющую. Он утвердил родину свою, овладел многими городами и областями, рассеял врагов своих. Он послал на безбожных и нечестивых бабунов сына своего. Тот с Божьей помощью одержал победу над ними, пролив много крови, взяв в плен весьма многих и возвратился к отцу своему. Бабунами назывались богомилы, опасные еретики, поселившиеся в горной местности Бабуни, около города Прилепа в Македонии, и оттуда делавшие набеги на православных. При Стефане Уруше III Сербия немало лет наслаждалась полным миром. Не было внутренних смут, не было и войн с соседями. Благочестивый король Стефан занимался делами благотворительности и построением и украшением храмов Божьих, как в своем отечестве, так и за его пределами. Но вот в конце его царствования возгорелась жестокая война с соседним единоверным и единоплеменным болгарским царством. При сербском короле Милутине Болгария, раздираемая внутренними смутами и разоряемая набегами татар, значительно ослабела и не могла равняться могуществом Сербии. Когда болгарским царем сделался бдинский деспот Михаил, он соединил в своих руках власть над всеми разъединенными болгарскими областями, желая возвратить некоторые захваченные Сербией города, и даже замыслил унизить Сербию, достигнув значительного могущества. Болгарский царь Михаил нанес Стефану Урушу III горькую обиду. Женатый на родной сестре Стефана, дочери Милутина, Анне, иначе Неде, он беспричинно удалил от себя свою жену, заключил ее в монастыре вместе с молодым сыном Стефаном, а сам женился на сестре претендента на византийский престол Андроника-младшего, вдове болгарского царя Святослава Феодори. Вражда между государями двух соседних и родственных племен еще более усилилась от того, что сербский король держал сторону законного византийского царя Андроника-старшего, полюбившего сербского короля Стефана еще в то время, когда он находился в заточении в Царьграде и уважавшего его. Болгарский же царь Михаил сблизился с соперником Андроника-старшего, внуком его Андроником-младшим, которому удалось отнять царский престол у деда. Андроник-младший и Михаил Болгарский заключили оборонительный и наступательный союз против Сербии. Эти два союзника решили напасть на Сербию Единовременно в 1330 году Стефан Уруш знал об этих враждебных приготовлениях и постепенно готовился к защите Отечества, запасая оружие и войско. К тому времени вполне возмужал уже сын его, Стефан Душин, и помогал отцу в военных приготовлениях. Болгарский царь Михаил выступил в поход летом 1330 года. У него находилось до 15 тысяч собственного болгарского войска, но почти столько же войск, вспомогательных и наемных, валахов, от воеводы Иванка Бессарабы, черных татар, ясов, живших в теперешней Молдавии. Сербы смотрели на это нашествие, как на нашествие безбожных и поганых язык. В то же время, согласно условию, выступил против сербов и византийский император Андроник-младший. У него войска было немного. Он не решился начать военных действий и расположился на сербской границе в Македонии, чтобы выждать, чем кончится болгарское столкновение с сербами. Быстрое наступление двух сильных царей на Сербию, конечно, не могло не встревожить сербского короля. Хотя он уже подготовился, но ему хотелось избежать кровопролития. Он решил отправить к болгарскому царю послание, убеждая его не допускать кровопролития. В этом послании он писал: «Зачем идешь губить болгарские и сербские роды? Что Богом даровано тебе, то ты имеешь в своих руках, и будь доволен этим, а чужого не желай, не желай того, что Богом даровано другим. Если ты уж так воинственен, то вооружайся на иноверных, а не на христовых людей, которых по его благодати я состою пастырем, и которые ничем тебя не обидели. Помысли, сколько прольется крови, сколько обесчадится матерей, сколько трупов с обеих сторон будет брошено на съедение птицам и зверям, и сколько взыщет за них Бог от погубившего их. Оставь нас в мире, сам владей тем, что тебе принадлежит, возвратись к своим. Ибо желающие восхищать чуждое лишаются и того, чем, по-видимому, владели вполне надежно. Так судит всевидящее око». Но это красноречивое мирное послание Стефана не подействовало на Михаила. Напротив, он сказал: «Если завтра сербский король не явится ко мне с покорной головой, то я прикажу привести его с бесчестием связанного и предам мучительной смерти». Стефану ничего не оставалось, как, положась на помощь Божию, вступить в битву с врагом. Сербские войска собирались вблизи сербско-болгарской границы в долине Добричи, при слиянии рек Туплицы и Моравы, где и прежде много раз происходили жестокие международные битвы. Сюда ожидался приход болгарского царя из Бдина. Между тем пришло известие, что Михаил со своими войсками двинулся через Софию в Македонию, рассчитывая, может быть, соединиться со своим союзником, византийским императором Андроником. Тогда и Стефан поспешил двинуть свои войска на юг. На пути его лежали построенные отцом его монастыри святого Георгия в Нагоричине, близ Куманова, и святого Иоакима в Сарандапоре. Здесь король Стефан горячо молился, особенно святому победоносцу Георгию, оказавшему помощь его предкам, благочестивым сербским государям. Сербы достигли болгарского лагеря на реке Струме, на сербской границе у местечка Земельна. Они остановились на речке Каменче, у самого города Вельбужда, теперь называемого Кюстендиль. Около трех дней лагерь делали обсылки между собою, не приступая к сражению. Сербский король Стефан поджидал некоторых запоздавших властей, а из войска болгарского царя многие разбрелись по окрестностям для собирания провианта. Настала, наконец, суббота 28 июля. В сербском лагере началось движение, все готовились к бою. Болгарский царь, ввиду медлительности сербов, никак не ожидал нападения в этот день и не собрал своих войск, рассыпавшихся на большом пространстве. Сербские войска готовил к бою отважный сын короля, молодой Стефан Душин, сербское отборное войско в блестящем вооружении во главе с отдельным наемным отрядом рыцарей под командой Стефана Душина двинулось на болгар. Произошла горячая битва, в которой Душин показывал пример личной храбрости. Вскоре болгарское войско, не ожидавшее такого дружного натиска, было смято и обратилось в бегство. Обратился в бегство и сам болгарский царь Михаил. Под ним споткнулся конь, и царь свалился с него и тяжело расшибся. Тут его окружили сербы, и сам Стефан Душин отсек ему голову. Тело несчастного болгарского царя отвезли к сербскому королю, который с грустью пожалел о том, что его противник не послушал его мирных предложений и предостережений. После этого жестокого кровопролития все болгарское войско сдалось сербскому королю. На другой день после битвы, в воскресенье, рано утром, сербскому королю торжественно представлена была взятая у болгар добыча, оружие, дорогие царские одежды и утварь, великолепные кони. Приведены были им в оковах болгарские бояре. Они не верили, что царь их погиб, они думали, что он избежал гибели. Но ведь царского трупа должен был уверить в безвозвратной гибели их царя. Им оставалось только плакать. Уступая просьбам бояр, король приказал с почетом похоронить убитого болгарского царя в сербском Нагоричанском монастыре святого Георгия. Вознося благодарение Господу Богу за дарованную победу, король Стефан тогда же известил о ней свою супругу Марию и сербского архиепископа Даниила со всем сербским собором следующим посланием. «Да будет ведомо, что помощью Божию и заступлением святого господина нашего, преподобного отца Симеона и святителя Савы, и молитвами вашими, заступлением и укреплением и силой Святаго Духа, вооружаемый и защищаемый, я, сербский краль, с превозлюбезным сыном нашим Стефаном и с нашими воинами, чадами моего отечества, злокозненного врага нашего, болгарского царя, пришедшего со многими иноплеменными языками и хвалившегося на наше отечество, победил в сражении, происшедшем в местечке, называемом Землен, в нашем королевстве, и самого царя умертвил, и великое богатство и славу их отъял помощью Божию. Радуясь о сём, воздайте должную хвалу Богу, мы же отправляемся в дальнейший путь в болгарскую землю». Это радостное известие с восторгом принято было по всей Сербии, и во всех храмах совершались торжественные молебствия по случаю такого великой милости Божией. Король же Стефан вместе с сыном своим торжественно пошел водворить порядок в Болгарии. Его сопровождали пленные болгарские бояре. Навстречу ему вышли бояре, остававшиеся в Болгарии и управлявшие городами и провинциями. В главе их находился Белаур, брат убитого царя Михаила. От имени всей Болгарии они отдавались под власть сербского государя и готовы были на слияние Болгарии и Сербии в одно государство. Но Стефан этого не захотел. Он желал восстановить на болгарском престоле обиженную и поруганную сестру свою Анну с сыном ее Стефаном. Тотчас же после победы над Михаилом он послал ей в монастырское заключение известие об этом и убеждал не унывать, но надеяться на лучшее будущее. Теперь же он через особое посольство приглашал ее вместе с сыном явиться в болгарский столичный город Тернов и послал необходимую военную помощь. Болгарским боярам король Стефан объявил, что он сам лично отказывается от болгарского престола, а поставляет болгарским царем сына своей сестры Стефана, Шишмана II, которого они и должны слушать, сами же могут пребывать в полной безопасности и оставаться при прежних должностях. Так великодушно поступив с побежденными, сербский король со своим войском возвратился в отечество. Немного времени спустя, по возвращении из Болгарии, Стефан Дичанский вместе с сыном Душаном совершил поход в Македонию. Королю хотелось наказать и другого врага, византийского императора, за союз с Михаилом Болгарским. Поход этот продолжался неделю. Встречи и битвы с императором не произошло. Сербы возвратили себе города и крепости, на время занятые бежавшим теперь Андроником, а также присоединили несколько добровольно передавшихся им городов на реке Вардаре, каковы Велес, Просек, Штипь. Оставив в этих городах сербских воевод, оба полководства вернулись домой. Отец в свой двор Неродимлю, а сын в Скадар. Так счастливо для сербов кончился тяжелый 1330 год. После побед над внешними врагами, покрывшими славой сербское оружие, король Стефан всецело предался делам благотворительности, построению и украшению храмов божьих и другими богоугодными делами, которые всегда составляли отраду его жизни. Всю жизнь святый Стефан был чтителем православной святыни, и не только в своем отечестве, но и за его пределами. Как прежде, так особенно теперь он рассылал щедрые и богатые дары в Иерусалим и во всю святую землю, на Синай, в Египет и Александрию, а также в Царьград, особенно в тамошнюю обитель Пантократора, в которую он подвязался, находясь в заточении. Благотворил он также обителям Фессалии, особенно святой горе Афонской, где находилась славная Хиландарская лавра, основанная и строившаяся сербскими кралями и потом царями. Кроме посылки щедрых даров, король Стефан многим из этих обителей жаловал доходные имения и укреплял своими грамотами. Все прежние сербские государи, предки Стефана, строили себе задужбины, то есть храмы с монастырями, в которых завещевали и погребать себя, и поминать за упокой. Так и святый Стефан Урош III, после болгарской победы, доставившей ему сокровища, благодарность Господу Богу и напомин своей души, решил воздвигнуть храм во славу Господа Иисуса Христа. Для совета и содействия он обратился к своему сербскому архиепископу Даниилу, которого уважал и любил. Вместе с ним и с доверенными боярами он стал в своих владениях искать место, которое было бы достойно и пригодно для величественного храма. Много обошли они мест. Наконец Стефан остановился в горной стране, на речке Быстрице, впадающей в Белый Дрин, на северо-западе от Призрена и в 3 часах пути от города Пичи, бывшей потом место жительством сербских патриархов, в местечке, именуемом Дичаном. Место это необыкновенно красиво. Это покрытая разнородными деревьями небольшая долина, богатая ключами, орошаемая речкой Быстрицей с прекрасной здоровой водой. Со всех сторон, особенно с запада, его окружают высокие горы. Здесь-то Стефан и решил воздвигнуть славный храм. Архиепископ Даниил благословил и осветил место, и сейчас же было приступлено к постройке. Стефан Урош вызвал художников и мастеров из своих владений по Адриатическому морю. Множество рабочих стали доставлять материалы, разных пород камень, разноцветный дорогой мрамор и прочее. Прежде всего была отмерена для монастыря площадь и обнесена крепостными высокими стенами с башнями. С южной стороны находились врата, над которыми поднималась самая высокая башня. Внутри к стенам были пристроены кельи для инков, подобно птичьим гнездам. Устроена была общая трапеза, отличавшаяся как величиной, так особенно художественностью отделки. Особо устроены были кухни и пекарни. Отдельное великолепное здание построено было для игумена. Но главное внимание и главная забота обращены были на постройку посреди монастырской площади, внутри стен великолепного храма Вознесения Господня. Весь огромный храм построен был из разноцветного тесаного мрамора, украшен резьбой, колоннами и арками необыкновенного искусства и красоты. Это замечательное здание сохранилось и до настоящего времени. Вот как описывает это один русский путешественник, лет 50 тому назад посетивший эту сербскую святыню. Церковь большая и высокая, построена крестообразно, с одним круглым высоким куполом. Уже внешние стены поражают своим великолепием. Они снизу доверху состоят из мраморных плит, правильно расположенных горизонтальными полосами. Нижний ряд из белого мрамора, второй из розового, третий опять из белого, четвертый из серого. Потом опять начинается та же система. Притом, надобно заметить, что всякий раз нижний ряд шире, второй уже, третий и четвертый еще уже. Крыша церкви свинцовая. Купол также покрыт свинцом, таким массивным, что крыша купола со времени постройки церкви в 1435 году ни разу, говорят, не требовала починки. Свинец на куполе от действия времени получил какой-то странный отлив, похожий на цвет меди. На куполе стоит невредимый большой крест, как говорят, из массивного серебра. На восточной стороне церкви видна выдающаяся окружность большого алтаря и по сторонам ее по две малых окружности, принадлежащие двум пределам во имя святого Николая и святого Дмитрия, проскомидии большого алтаря и ризница. Эти пять соединенных окружностей представляют необыкновенно красивые сочетания линий. Великолепию и красоте внешнего вида соответствовали и внутренние украшения главного храма и пределов из резного камня, золота и других дорогих материалов. Храм был богато снабжен церковной утварью, золотыми и серебряными сосудами, церковными одеждами из драгоценных тканей, украшенных бисером и драгоценными камнями. Закончив постройку великолепного богатого храма, Стефан назначил настоятелем его известного своей благочестивой жизнью игумена Арсения и осветил торжественно созданный храм собором сербского духовенства во главе с архиепископом Даниилом. Для обеспечения на будущее время Стефан Урош своими грамотами укрепил за монастырем множество сел, угодий и других доходных имений в разных местах своих обширных владений. Кроме предела во имя покровителя своего и заступника, святителя Николая, в южной стороне главного храма, Стефан устроил в честь его еще особую церковь вне монастыря, вблизи, для всегдашнего служения в честь сего святого. Святый Стефан Урош всегда отличался нищелюбием и состраданием к несчастным, а теперь он особенно предался этого рода попечением. В верстах в трех от Дичанской обители он создал еще особый монастырь для презрения больных, увечных и престарелых со всего своего царства. Обширные палаты этого богоугодного заведения были снабжены кроватями и всем необходимым для больных и увечных. Собрана была многочисленная братья для ухода за несчастными страдальцами. Сам Стефан постоянно посещал этот монастырь. Для него была отрадою помогать несчастным. Иногда он прямо являлся в больницу, как король, и словом, и беседой утешал несчастных. Иногда же приходил переодетым воином и раздавал богатую милостыню. И это учреждение богато обеспечено было королевскими вкладами и пожертвованиями. Со всех концов Сербии стекали сюда больные и увечные, и одни по выздоровлению уступали место новым больным, другие же оставались здесь до конца своей страдальческой жизни. И незадолго до смерти явился Стефану всегдашний его заступник и помощник святый Николай Чудотворец и сказал: «Приготовься, Стефан, к исходу. Ты вскоре должен предстать пред Господом». Последние дни жизни Стефана Уроша III омрачены были великим несчастьем, враждой к отцу сына его, молодого краля Стефана Душина, кончившейся мученической смертью многострадального Стефана Уроша. Стефан Душан, отличившийся подвигами храбрости в войне с болгарами, правил Зецкой областью. Свои корыстные бояре, служившие при нем, стали побуждать его отнять престол отца, и сделаться королем над всей Сербией. Они пугали Стефана, что его постигнет такая же участь, как и его отца, ослепленного в детстве дедом его Милутином. Честолюбивый Стефан поверил наговорам, и в его области поднялось возмущение против отца. Урош не желал вражды. Он принял меры для прекращения восстания. После долгих переговоров повидался с сыном, который обещал не предпринимать ничего против отца. Стефан Урош опять оставил сына в покое, возлагая надежду на Бога. Но не того желали бояре. Они стали говорить Душину, что отец к нему питает затаенную вражду и погубит его. Доверяя этому, Стефан хотел было бежать из отечества в чужие страны. Но бояре этого не допустили и снова побуждали Стефана покончить с отцом. Душан склонился на эти убеждения, и в Сербии совершилось великое злодеяние. После примирительного свидания с сыном Стефан Урош мирно жил в своих владениях, то в одном замке, то в другом, предаваясь делам благотворительности и не принимая никаких особых мер для своей безопасности. В то время, когда Стефан Урош находился в уединенном горном замке Петриче, близ Неродимля, внезапно приехали туда зецкие бояре со Стефаном Душаном во главе, окружили замок и захватили Стефана Уроша со всей семьей. Самого Стефана Уроша Душан приказал отвезти в отдаленный и уединенный недоступный замок Звенчан, а жену и детей в другое место. Но этим дело не кончилось. Решено было совсем покончить со старым сербским кралем. По распоряжению Стефана Душина отправились в Звичан некоторые из приближенных, и Стефан Урош мученически скончался, будучи удавлен в замке. Тело мученика привезено было в новопостроенную обитель Дичанскую и торжественно погребено в богатой гробнице в построенном самим Стефаном церкви Вознесения Господня. Говорили, что Стефан Урош скончался естественной смертью. Но, конечно, все скоро узнали правду и смотрели на покойного короля, как на мученика. Через 7 лет было чудесное явление экклесиарху Дичанской обители. В сонном видении некий неведомый муж повелевал извлечь из земли тело покойного короля Стефана. Экклесиарх пересказал видение игумену. Осторожный игумен успокаивал экклесиарха уверением, что это простой сон. Но явление повторилось. Наконец, третий раз грозный муж явился уже не одному экклесиарху, но и игумену, и требовал того же. Тогда игумен сообщил обо всем этом архиепископу. Собрался духовный собор в Дичанах. После молебствия открыли гроб Стефана, и по всему храму и вокруг его разнеслось благоухание. Все узрели нетленные мощи святого мученика. Тогда же совершилось несколько чудес. Прозрел слепец, припавший к мощам мученика. Получали исцеление и другие болящие. И впоследствии произошло много исцелений и других чудес. Святый Стефан всегда являлся на помощь с верою притекавшим к его заступлению и всегда охранял свою обитель от врагов, покушавшихся на ее достояние. Со времени открытия мощей святого мученика Дичанская обитель стала драгоценную святыню для православного сербского народа. Память блаженного Максима, Христа ради юродивого московского чудотворца. Милосердный Господь открыл несколько путей для спасения и достижения вечного блаженства, но самым трудным и тяжким из них является подвиг добровольного юродства. Блаженный Максим избрал себе сей путь и неуклонно шествовал им до самой своей кончины. времени не сохранила до нас подробного жития сего московского чудотворца. Отказавшись от всех удобств жизни, он почти обнаженный ходил по улицам города Москвы, перенося и холод, и жар. Своими изречениями он многих удерживал от зла или ободрял в трудах. «Хоть люта зима, да сладок рай», — часто говаривал он, — «за терпение Бог даст спасение. Бог велик, неправду сыщет, ни он тебя, ни ты его не обманешь. Всяк крестится, да не всяк молится». Блаженный Максим подвязался в первой половине XV века. То было тяжелое время для русской земли. Иго татар, голод, засухи, моровая язва угнетали народ. Своим терпением святый учил людей терпению. Проводя сам нестяжательную жизнь, он желал, чтобы и другие не забывали из-за временных богатств о своей душе. Удерживал московских торговцев от несправедливых сделок. Божница домашняя, а совесть продажна. По бороде Авраам, а по делам хам. После таких подвигов блаженный Максим приставился 11 ноября 1433 года и был погребен у церкви святых Бориса и Глеба на Варварской улице. Господу было угодно прославить чудесами своего угодника. Так у гроба святого в 1506 году произошло исцеление одного человека, у которого была сведена нога. В 1547 году, 13 августа, были обретены нетленные мощи блаженного Максима, и тогда же было установлено празднование святому. Самые мощи оставались под спудом. Благоговейные чтители памяти святого построили предел над мощами святого Максима, московского чудотворца, честь преподобного Максима Исповедника. В 1698 году по усердию московских жителей Максима Верховитина и Максима Шаровникова старые церкви были разобраны. При сём отвалившийся от стены камень открыл великое сокровище – святые мощи святого блаженного Максима. Они были с честью перенесены в один из московских соборов, где находились во все время строения нового храма. Сей храм, существующий до ныне, был освящен во имя святого блаженного Максима с пределом «Честь Максима Исповедника». Около 40 лет хранились мощи блаженного в всем храме. В 1737 году произошел сильный пожар, известный под именем Троицкого. Пламя охватило и церковь во имя блаженного Максима, московского чудотворца. Храм весь выгорел. Сгорела и рака с мощами святого Максима. Уцелевшие части святых мощей были благоговейно собраны и переданы в сей храм в 1768 году. Здесь и до сего дня почивают мощи святого Максима, подавая исцеление во славу Божию. Аминь. Примечание. Примечание к страданиям святого великомученика Мины. Фригия, большая часть Малой Азии, обнимала первоначально всю среднюю часть западной половины полуострова. Кроме того, южный берег Пропонтида, Мраморного моря до Гелеспонта, Дарданеллы, позднее причислявшаяся к Мизии. Граница ее на западе – Мизия, Лидия и Кария, на юге – Лидия, Писидия и Ликаония, на востоке – Каппадокия, на севере – Галатия и Вифиния. Диоклетиан и Максимиан царствовали вместе с 284 по 305 год. Диоклетиан на востоке, Максимиан на западе. Псалом 98, стих 1. «Сии врезкого да трепещут народа». Чем значением «гневаться» употреблено также и в книге «Исход», глава 15, стих 14, где о победоносном шествии израильтян сказано: «Слышавшие языцы и прогневавшиеся, болезни прияжи живущие в Филистиме». Мученическая кончина святого Маймины последовала в 304 году. В церковной службе этого дня вместе с мучеником Мины прославляются и святые мученики Виктор, Викентий и Стефанида, но большинство церковных песнопений посвящено мученику Мине. Александрия – знаменитый город, основанный Александром Великим около 333 года до Рождества Христова, на мысе, выдающемся в южный берег Средиземного моря. Несколько южнее нынешнего города того же наименования, было некогда центром науки и первым торговым городом в мире. В начале IV века стал центром христианства и резиденцией патриарха. Император Константин Великий царствовал с 36 по 336 год. Исаврия – небольшая, малоисследованная и скрытая в горах местность Древней Малой Азии, граничившая на востоке с Лакаонией, на севере с частью Фригии, на западе с Писидией и на юге с гористой Киликией. В Исаврии главный город был Исавр, ныне Улубунар, весьма богатый и многолюдный. Примечание к памяти мучеников Виктора и Стефаниды. Антонин, римский император, более известный под именем Марка Аврелия, философа, царствовал 161 по 180 год. Примечание к страданиям святого мученика Викентия. Августополь, то есть город Августа, получил свое наименование от римского императора Октавиана Августа, который в 27 году до Рождества Христова основал здесь военную римскую колонию из своих ветеранов. Августополь известен также под именем Сарагоса. В настоящее время Сарагоса – главный город испанской области того же имени и столица бывшего королевства Арагонии на правом берегу реки Эбро, имеющие около 100 тысяч жителей. Валенсия – главный город испанской провинции того же наименования. Он был заложен Брутом, основавшим здесь римскую колонию, после одержанной победы над лувитанцами в 138 году до Рождества Христова. Находясь посреди замечательно плодородной долины, Валенсия принадлежит прекраснейшим и замечательнейшим городам Пиренейского полуострова. Блаженная кончина мученика Викентия последовала в 304 году. Мощи святого почивают в Риме, в церкви его имени, в загородном монастыре. Примечание к житию преподобного Федора Студита. Фатин, отец преподобного Федора Студита, был сборщиком царских податей. Константин V, Капроним, византийский император, иконоборец, царствовал с 741 по 775 год. Лев IV, Хазар, царствовал с 775 по 780 год. Святая Ирина, супруга Льва Хазара, управляла по его смерти государством за малолетством сына своего Константина Парфирородного с 780 по 797 год и потом после него самостоятельно по 802 год. Ирина, с греческого значит мир. Святой Тарасий, патриарх Константинопольский с 784 по 806 год. Память его 25 февраля. 7 Вселенский или 2 Никейский. Никея, ныне Ясник, на северо-западном берегу Малой Азии, на берегу Асканиевого озера, в древности богатый цветущий город Вифинии, ныне весьма бедный и малонаселенный. Седьмой Вселенский собор происходил под председательством самого Тараси. Воспоминание Седьмого Вселенского собора совершается 11 октября. Олимп. Гора Мизии на фригийско-вифинской границе в Малайзии. Здесь находился славившийся подвижничеством своих насельников монастырь, именовавшийся Символами, где и подвязался преподобный Платон, исповедник. Память его совершается 5 апреля. О принятии иночества сам преподобный Феодор упоминает в одном из своих сочинений. Он был прежде женат, но на 22-м году жизни посвятил себя иноческой жизни, равно как и супруга его Анна. Сокудион, впоследствии знаменитый монастырь недалеко от Вифинской горы Олимпа. Обитель монашеская была основана преподобным Платоном в 782 году. И Ефимий впоследствии причислен к лику святых. Память его совершается 26 января. Святой Василий Великий, епископ Кесарии Каппадокийский, величайший отец церкви, оставивший многочисленные и замечательнейшие творения, как Вития, проповедник, как истолкователь Писания и догматов христианских, и апологет православного учения против еретиков, как учитель нравственности и благочестия, и, наконец, как устроитель церковного богослужения и благочиния, представился в 379 году. Память его 1 января и совместно со святым Григорием Богословом и Иоанном Златоустом 30 января. Святой Василий Великий был сам строгим подвижником и ревнителем иноческого аскетизма. Он поучался богоугодной жизни христианских подвижников в Египте и других странах, процветавших иночеством. И потом сам основал в пустыне Понтийский обитель, ставшую образцом для других обителей. Впоследствии он составил устав иноческий, так называемые большие и малые монашеские правила, в руководство иноческой жизни, принятые и распространившиеся на Востоке в качестве законоположений для иноческих обителей. Федор стал игуменом в 794 году. Константин начал царствовать самостоятельно в октябре 790 года, когда ему было 20 лет. Первой супругой Константина была Мария, внука праведного Филарета Милостивого, княжна из города Амния на северо-востоке Малой Азии, армянского племени. Константин вступил с ней в супружество по воле своей матери. Второй брак императора с Феодотией, бывшей до того времени придворной дамой, был заключен в 795 году. Должность эконома Великой, то есть Константинопольской церкви, была одной из самых значительных должностей при Константинопольском патриархе. Эконом Великой церкви заведовал всею патриаршей казною и имел большое влияние на церковные дела. Босфор – Константинопольский пролив между Черным и Мраморным морями. Готы обитали в то время по Нижнему Дунаю. Высылка преподобного в Салонь была в 796 году. Салонь или Фессалоники – весьма значительный древний город Македонии. Лежал в глубине Большого Салонского или Фермейского залива при Эгейском море, архипелаге. В настоящее время город этот под именем Салоники после Константинополя первый торговый и мануфактурный город в Европейской Турции с весьма многочисленным населением. Херсонесские, то есть обитавшие на Крымском или Таврическом полуострове, в западной или восточной его частях, где в то время было много греческих колоний, основанных в глубокой древности. Папой Римским был в то время святой Лев III, 795-816 годы. Ослепление Константина было 19 августа 797 года. Агаряне, то есть мусульмане, арабы, которые назывались так по имени Агари, матери Измаила, от которого и произошло племя арабов. Арабы в то время, пользуясь частыми смутами при Византийском дворе, делали опустошительные набеги на пределы Византийской империи. Патрициями назывались в Римской и Восточной Византийской империи лица высшего сословия, соответствующего нашему родовитому дворянству. Протоконсулами назывались наместники императора в провинциях и областях. Монастырь Неусыпающих был основан в V веке в Константинополе преподобным Александром, представление 430 год, по смерти которого иноки этой обители переселились в Вифинию, северо-западную область Малой Азии, где основали свой монастырь и откуда впоследствии возвратились опять в Константинополь. Неусыпающими иноки этих монастырей назывались потому, что в них богослужение совершалось непрерывно в течение целых суток. Преподобный Фёдор Студит был восстановленным игуменом Студийского монастыря в 798 году. По имени монастыря сего он и остался известен под именем Студита. Святой пророк Моисей и Боговидец для лучшего руководства и наблюдения над народом израильским избрал себе способных помощников, которые судили народ во всякое время, донося о всяком важном деле ему, и малые дела решая сами. Книга Исход, глава 18, стих 19 по 27. Подобно сему поступил и преподобный Фёдор Студит для лучшего наблюдения за иноками. Экклесиарх, с греческого начальник храма, обязан был наблюдать за церковными зданиями и чистотою в нем, а также порядком богослужения в монастыре по указаниям церковного устава. В настоящее время по спискам известны следующие сочинения преподобного Фёдора, касающиеся устава и чина церковного. Изображение поставления обители Студиевой, епитимии для всей братии и определение о Сарапустной седмице. Студийский устав отличается от других уставов монастырских, в том числе Иерусалимского, более правилами монашеской жизни, чем богослужебными. Но при этом церковный устав обязан преподобному Феодору и значительными дополнениями, касающимися состава и округленности церковных служб. Служба по студийскому уставу была несколько короче и не так торжественна, как по Иерусалимскому. Позднее, в конце XI века, он был введен в руководство русской церкви и держался в ней до половины XIV века, когда начинает уступать Иерусалимскому. Но по местам оставался в силе гораздо дольше, а в некоторых монастырях русских он действовал даже до последнего времени. Кроме устава, преподобным Федором Студитом написано много других сочинений, главное направление которых – назидание души во спасение. Преподобный Феостерик, один из близких Федору по времени учителей церкви, наименовал его пламенным учителем церкви. Преподобный писал слова, оглашения, письма к разным лицам, эпиграммы, жизнеописания. К числу догматических его сочинений относятся догматическая книга об иконах против иконоборцев, семь глав против них же и многие из писем, изображающие историю иконоборства. Затем сочинения преподобного заключают в себе увещание вести жизнь христианскую, из каковых сочинений известны два катехизиса – большой из 254 наставлений и малый из 134. Эти наставления и увещания преподобный произносил сам братьям, каждое приспособляя ко дню. Кроме того, от преподобного Федора остались книга с похвальными словами на господские праздники, на празднование Богоматери, Иоанна Предтечи и апостолов, о жизни подвижнических несколько глав, эпиграммы и имбические стихи, коими написаны книга о сотворении и падении Адама, братоубийство Каина, о Енохе, Ное и его детях и гимн святому Иоанну Предтечи. Далее следуют каноны и трипесцы со стихирами, включенные в состав постной триоди, на субботу Месопостную о страшном суде Христову, на субботу Сырную, недели всем отцам, на третью неделю Великого Поста Святому Кресту, трипесцы со стихирами на все дни, за исключением Страстной Седмицы, четырипесцы на 2, 3, 4, 5 Седмицы Великого Поста и другие. Умилительный канон Господу Иисусу для пения в нощи. Никифор I царствовал с 802 по 811 годы. В царствовании Ирины он был хранителем государственной казны. Преемник святого Тарасия, святой Никифор I, исповедник, управлял патриаршую кафедру с 806 по 815 год, представился в 826 году. Память его 2 июня и 13 марта, обретение мощи. Святой Федор был отправлен в заточение на остров в 809 году. Фракия – область Византийской империи, в северо-восточной части Балканского полуострова. Под варварами, которые далее называются скифами, здесь, разумеется, болгары, в 809 году сделавшие под начальством Крума нападение на северные пределы империи. Михаил I, Рангав, свояк Ставрики, царствовал с 811 до 813 года. Киропалатами назывались при византийском дворе начальники дворцовой стражи. Преподобный Платон скончался в 814 году. Авгарь, князь Эдессы, города, лежащего на одном из левых притоков Верхнего Евфрата, по преданию еще при жизни Спасителя, услыхав о его чудесах, отправил к нему послание с просьбой прийти и исцелить от болезни. Спаситель послал к нему убрус, полотенце с изображением своего лика. Прикоснувшись к убрусу, Авгарь получил исцеление. Так явился нерукотворенный образ Спасителя. Впоследствии 16 августа 1944 года перенесенный из Едеса в Константинополь. Святой патриарх Никифор, исповедник, был сослан 1 марта на остров Проконис, нынешнее Мармара на Мраморном море. На его место на патриарший престол был возведен один из придворных чиновников – Феодот, иконоборец. Аполлония, часто встречающееся название древних городов. Здесь, разумеется, древний город в Иллирии, известный как один из видных центров римской образованности. Метопа – крепость Аполлонии. Ванита или Бонита – в Анатолии, иначе Малой Азии. Яко недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся в нас. То есть, нынешние временные страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас в будущей жизни. Преподобный Феодор писал святому Пасхалию, бывшему римским папою с 817 по 824 год, Иерусалимскому патриарху Фоме I, представление после 820 года, Александрийскому патриарху Христофору 805-836 годы. Под Осией, разумеется, Малая Азия, или точнее, западная часть Ия. Преподобный Николай Исповедник, впоследствии игумен Студийский, представился в 868 году. Память его 4 февраля. Перевод преподобного Феодора в Смирну был в 819 году. Смирна – древний знаменитый торговый город на западном берегу Малой Азии. В настоящее время представляет из себя один из самых цветущих городов Малой Азии с населением свыше 120 тысяч жителей. Преподобный Фаддей – исповедник, ученик и слуга преподобного Феодора Студита, скончался в 818 году. Память его совершается 29 октября. Михаил II, Травли или Валус, то есть косноязычный, царствовал с 820 по 829 год. Халкидон – главный город Вифинии, на северо-западном берегу Малой Азии, на южном конце Константинопольского пролива, против Константинополя. Халкидон известен в истории церкви тем, что в нем происходил Четвертый Вселенский собор, 451 год. Название магистра означало при византийском императорском дворе одну из высших придворных должностей, с которой соединялось звание более высшее, чем патриция. Крескентиевы места. Местность эта находилась недалеко от Константинополя. В декабре 821 года самозванец Фома, называвшийся сыном императора Константина VI и еще к концу царствования Льва Армянина, провозгласивший себя императором в Малой Азии, подступил к Константинополю. Опасаясь, как бы православные не перешли на его сторону, Михаил Косноязычный обещал созвать собор для примирения их с гонителями святых икон. По сему случаю и Федор Студит явился в Константинополь. Но собор не состоялся, так как самозванец был убит своими же сообщниками, и опасность для императора миновала. Акрит. Мыс Вифинии, близ Никомедии, против Константинополя. Преподобный Иларион Далмацкий представился в 845 году. Память его 6 июня. В собрании был игумен у Студийской обители с 851 по 854 год. Пафлагония, область на севере Малой Азии. Сардиния. Большой остров на Средиземном море к западу от Италии. Примечание к житию святого Стефана Дичанского. Известны сохранились до настоящего времени два жития святого Стефана Дичанского. Одно написано современником, продолжателем труда сербского архиепископа Даниила, писавшего родослов или цароставник, то есть жития королей и архиепископов сербских. Другое написано позднее, лет через 60, игуменом, созданным святым Стефаном Дичанским, обители Григорием Памвлаком, бывшим впоследствии митрополитом Киевским. Эти жития и положены в основу настоящего изложения. Милутин правил Сербии с 1282 по 1320 год. Стефан Уруш I правил с 1243 по 1279 год. Святый Стефан Первовенчанный представился в 1224 году, правил с 1195 года. Святой Стефан Симеон Неманя правил с 1159 года по 1195 год. Андроник Старший Палеолог был императором в Царьграде с 1281 по 1332 год. Скопль – город в Македонии на реке Вардаре. Теперь по-турецки называются Ускюбы. Город Призрень находится в Старой Сербии, принадлежащей теперь Турции, близ реки Белого Дрина, на его небольшом левом притоке Марица. Филипп Таренский, герцог Ахайский, правил областью на юге теперешней Греции. Михаил Бдинский или Виддинский от города Видина на Дунае был болгарским царем с 1323 года по 1330 год. Валахия – юго-западная часть нынешнего румынского королевства. Молдавия – севернее Валахии. Вместе с последней она составляет румынское королевство. София – город в Болгарии, теперешняя столица болгарского княжества. Святой Сава, первый архиепископ сербский, сын святого Стефана Немани, в иночестве Симеон и брат Стефана Первовенчанного. Память святого Стефана Сербского празднуется 12 января. Вардар протекает в турецкой области Македонии, мимо города Калкан-Делен. Неродимля находится на реке Неродимки, притоке Верхнего Вардара, близ водораздела между Эгейским морем, куда течет Вардар, и Дунаем, куда течет начинающаяся здесь река Ситница через знаменитое Косовское поле в реке Ибарь, впадающее в сербскую Мораву, текущую в Дунай. Скадар, на юге Скадарского озера, близ истока из него реки Баяны, текущей в Адриатическое море. Фессалия находится теперь в Турции по соседству с греческим королевством, на северо-востоке от него. Замок Звичан, развалины которого существуют и теперь, находится на северо-запад от Косового поля, за городом Митровицей, на левом берегу реки Ибра. Мученическая кончина святого Стефана Дичанского последовала 11 ноября 1331 года.